Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 23 сентября 2015 года, среда. А по более древнему календарю второй день, божественное начало месяца 7524 лета Осьмицы. Тема сегодняшнего эфира – построение бессмертной основы на пути духовного развития. Главный сведущий – Марат и Денис. Здравия вам, друзья мои! Здравия! Добрый вечер! Итак, тема очень интересная, затронута. Давайте-ка вот мы и начнем. Почему такая тема затронута и такие там интересные пункты в ней перечислены, которые, я думаю, не просто так вот вы взяли с потолка, а осмысленно, наверное, решили обсудить и нашим радиослушателям что-то посоветовать. Ну, если честно, то, собственно говоря, все темы, они берутся не с потолка, они берутся с более высоких уровней. И я в свое время, там несколько лет назад, проводил семинары, и буквально приходилось, приезжаешь на семинар, заявляешь одну тему, а приезжаешь на семинар, проводишь по другой теме, потому что сверху там спустили что-то, и нужно менять. И в последнее время, вот я семинары провожу, я даже тему не заявляю. Вот, и как подтверждение могу сказать, тут, например, у нас там первым пунктом стоят генетические нарушения, у славян, где речь, в частности, пойдет про алкоголизм. Вот. И, пожалуйста, сегодня, да, Думаю, вносят, сегодня, по-моему, вносят, да, закон о том, чтобы 21 года. То есть вот какие-то совпадения такие идут, совершенно как бы мы же не в курсе всех этих думских программ. Вот. Но, видимо, время пришло об этом поговорить. Ну, например. И также по другим пунктам то же самое. Ну что ж, давайте начнем с того, что уже даже и в Думе заметили, на что обращать внимание. Другое дело, заметить-то, может, заметили, что из этого выйдет, да? Ну, не будем на них смотреть, будем делать свое дело. Итак, давай начинать. А причины генетических нарушений у славян. Что здесь можно сказать, с чего можно начать? Ну, я бы начал со следующего, что я уже поднимал эту тему, что у нас очень замусоренный язык. Мы не понимаем терминов, которые произносим. Ну, термины – это понятия по-русски. Вот. И, в частности, генетические нарушения, собственно говоря, ген в переводе на русский – это род. И генетические нарушения – это, по сути, родовые нарушения. Когда мы говорим «родовые нарушения», то нам уже как-то становится ближе и понятнее, о чем речь пойдет. Вот. И, собственно, вот я говорю, как бы сверху что-то приходит, и приходится говорить на эту тему, ну, потому что, может быть, собирался на другие темы, но почему-то на сегодняшний день вот необходимо поговорить именно об этом. Вот. Значит, родовые нарушения. Здесь надо начать с того, что если мы берем расу, то у всех людей расы внутри находится ведическая матрица. Вот. Эта ведическая матрица, она достаточно устойчивая. Образована она седьмого уровня, ну, как бы ее основа. Там очень много пятого уровня заложено, это по моей классификации. В предыдущих программах мы подробно говорили о классификации. Если кто-то первый раз слушает и не понимает, я не знаю, просто еще раз говорить об этом, жалко время тратить. Можно будет отослать, да, к предыдущим эфирам. Да. Марат, у нас радиослушатели просят поближе к микрофону тебе говорить, потому что все-таки чуть-чуть тиховато. Хорошо, вот так лучше, наверное? Да, да, конечно, намного. Замечательно. Так вот, значит, ведическая матрица, она, основа ее образована седьмого уровня. Вот Гиперборея, она была седьмого уровня. И, собственно говоря, вот тогда вот то устройство государства или державы соответствовало ведической матрице. Вот. Но там же зашита энергия пятого уровня ведической матрицы. Пятый уровень – это мир слави, это душа, это начало жизни, начало божественных миров. Вообще, начало жизни. То есть нет пятого уровня, значит и жизни нет. Это вот как вселенная, она четвертого уровня, и жизни в ней нет. По сути, это мир смерти. И если здесь и есть жизнь, то она привнесенная из божественных миров. Вот. Значит, вот такая матрица у нас серьезная. И нам вот в последние там, тысячу лет очень активно пытаются ее сломать различными способами. И, собственно говоря, родовые нарушения – это когда матрица ломается. Ну, частично разрушается, так скажем. Вот возникают родовые нарушения, то, что на сегодняшний день называется генетические нарушения. Вот. И почему я об этом говорю? Потому что я просто впрямую это вижу по людям. И больше того, я даже причины вижу. Ну, у некоторых людей, вот смотришь, допустим, в этой жизни он ведет нормальный образ жизни. Ну, здоровый образ жизни, да? А у него, в нем присутствуют нарушения, связанные с тем, что в прошлой жизни он употреблял либо наркотики, либо алкоголь пил. Ну, немножко там есть нюансы, их тоже можно различать. От алкоголя или от наркотиков. Вот такие нарушения у человека. Вот. Или, допустим, курил много. Вот. Тоже видны следы, встречаются. Вот. Собственно говоря, вот это вот так называемое генетическое оружие, оно очень здорово калечит нашу генетическую матрицу. Как только матрица разрушается, есть там, скажем, критический уровень разрушения, это уже человек проваливается в темные миры и, по сути, становится смертным. То есть идет деградация такая, да? Вот. А есть некритические. Некритические – это у человека просто различные кармические проблемы возникают. То есть у него судьба кривая, вот, что-то не складывается, ему присылают соответствующие уроки, чтобы он их проходил. Тяжелые там, ну, у кого-то тяжелее, у кого-то легче. Поэтому вот, я бы не рекомендовал, ну, как тут скажешь, на сегодняшний день просто энергия, частота вибрации упала, и люди, собственно говоря, позволяют себе употреблять наркотические вещества, алкоголь. В частности, алкоголь очень сильно занижает вибрации. Вот. Табак вызывает привязанности на астральном уровне. То есть астральный уровень – это уровень Вселенной. То есть если у человека есть сильные привязанности на астральном уровне, то он за пределы Вселенной выйти не может. То есть в божественные миры попасть не может. Вот. Соответственно, человек с заниженными вибрациями не может достичь божественных миров. У него не то, что там прямых знаний оттуда нет, он даже почувствовать их не может никак. Ну, совсем. На сегодняшний день у большинства людей связи с собственной душой нет. А это пятый уровень. А божественные миры седьмого начинаются. Представляете, даже с пятым уровнем человек не может напрямую взаимодействовать. Ну, это ввиду того, что... Это не только алкоголь, конечно. Это ввиду того, что вообще вибрации на низком уровне находятся. Ну, цивилизация такая на сегодняшний день простроено. Вот. Но если даже человек будет заниматься какими-то хорошими практиками, серьезными, алкоголь будет препятствовать выходу на божественный мир. Ну, до пятого уровня достучаться можно будет, а вот до седьмого уже нет. Это как бы, абсолютно точно могу сказать. Я на себе это пробовал. Вот. И по другим людям вижу. Что тут еще можно добавить? На сегодняшний день больше 90% людей попадает в чистилище после жизни. Это тоже напрямую видно. То есть вот человек умирает, и там кто-то собирается в рай попасть, кто-то там еще куда-то. Все, ну, на сегодняшний день всем известно о системе перерождений человека, то есть мы умираем не навсегда, мы перерождаемся в новой жизни, новые уроки проходим. Вот. Так я считаю, что вот, допустим, мы называемся славяне, да? Так вот, если мы называемся славяне, мы после смерти должны попадать в мир славы, а потом возвращаться в новую жизнь. А что получается? На сегодняшний день 90%, даже я бы сказал больше, наверное, ну, так скажем, 90%, да? Вот. После смерти попадает сначала в чистилище, то есть в темные миры, там их чистят. Только после этого они попадают в славь, и потом опять идут на воплощение. То есть нет прямой связи с собственной прародиной, получается. Какие же это славяне? Это уже, ну, какие-то не совсем полноценные славяне. И очень много проблем связано именно с алкоголем. Если возьмем кармические нарушения, которые есть у людей, то я бы сказал так, что многие они связаны с либо образом мысли, либо с образом действий, которые были у человека в предыдущих воплощениях. Ну и в частности в этом тоже собирают многие кармы. Так вот, значит, 50% вот этих нарушений, они напрямую связаны с употреблением наркотических веществ, в том числе алкоголем и табаком. Это вот, еще раз говорю, я просто напрямую это вижу. И поэтому здесь спорить бессмысленно. Так вот, еще 50 связаны с поведенческими нарушениями. Но надо понимать, что люди под влиянием наркотиков и алкоголя ведут себя непонятно как. То есть получается, что и очень много поведенческих вот этих моментов неправильных, они тоже были вызваны влиянием алкоголя. Вот. Потом еще такой момент. Если человек потерял связь с божественными мирами, если человек утратил связь с собственной душой, и, ну, к примеру, он все-таки старается как-то по совести жить, но видите как, если у него нет прямых знаний, то он не всегда будет понимать язык совести, хотя совесть, она достаточно однозначно подсказывает, но все равно как бы голос совести будет плохо слышен. А ведь большинство даже по совести не живет. Вот отсюда все нарушения возникают. Опять же, утрата связи с божественными мирами, с собственной душой, еще раз говорю, это очень большое влияние здесь наркотических веществ. Ну и плюс поведенческие, конечно. Например, если человек не принимает урок, который ему присылают. Урок присылается сверху, а он отвергает. Он говорит, нет, это как бы не мое, я так не буду. И есть такие очень глубокие состояния, когда человек начинает отрекаться от этих всех вещей. Вот в частности от уроков. Тем самым он закрывает взаимодействие с божественными мирами себе. Вот таким образом человек обособляется от божественных миров. Здесь управление им перехватывает темные силы различные. Вот, пожалуйста, опять же, как только перехватывают темные силы, они его тут же посадят на власть, на удовольствие, на различные развлечения, наслаждения. На материальные. Да, на материальные. Вот. И, опять же, человек будет вести себя неправильно, голоса совести слушать не будет. Ну и в итоге, опять же, вот ведическая матрица будет разрушаться. Опять же, попадет в чистилище. Еще раз говорю, ну как вот, если человек попадает в чистилище, как он может себя полноценным славянином назвать? Никак, в общем-то, я считаю. То есть, ну, еще раз, вот, кто-то может сказать, что я планку завышаю. Да не завышаю я планку, я считаю, что человек должен вот, нормально жить и после жизни не должен попадать в чистилище. Это на самом деле не так сложно этого добиться. Вот кто-то думает, что святым надо быть. Да не обязательно святым быть. Это вот можно все уроки жизненные проходить. Просто надо внутреннюю гигиену соблюдать. Тонких тел своих. В том числе и мыслей, и поступков, конечно. Вот. И еще раз говорю, это не так сложно. Нужна практика. Хочешь добавить? Да, значит, еще хотелось бы о такой неприятности сказать вот, в связи с возникающей ситуацией. Слететь в употреблении там, никотина, алкоголя достаточно легко. Можно, некоторые позволяют себе там, несколько лет покурить, там, попить. Вот. А погасить потом те нарушения, которые они заработают, можно вот по этому поводу упираться даже не одну жизнь, а несколько. Мы с этим непосредственно работаем и видим, как тяжело это исправляется. Испортить очень легко. И поэтому мне кажется, что вот это надо детям в том числе доносить. Вот сижу вас слушаю, и хотя я сам так же, как вот вы, пропагандирую здоровый образ жизни, объясняю это на всех уровнях людям, с которыми общаюсь, в зависимости от того, готов человек воспринимать какой-то уровень или нет, кому-то на энергетическом, кому-то на физическом, кому-то на генетическом, кому-то уже вот на дальнем, о чем Марат говорил. Вот, но все-таки нужен здесь оппонент. Я буду выступать в роли оппонента, потому что часто задают одни и те же вопросы. Первый самый распространенный вопрос такой. Ну ладно, вы тут рассказываете, что алкоголь – это штука вредная. Но ведь наши-то пращуры пили, Ведь водка – это русское изобретение, русский тренд, русский бренд. И всегда веселье, это значит, застолье было, или севуха какая-нибудь, самогон, или брага, или медовуха какая-нибудь. Ну, пиво уж рекой там текло, как во всех сказках говорится, мед пиво пил, по усам текло. Вот, так что, что вы тут рассказываете о какой-то генетике, нарушении и так далее? Вы сказки посмотрите, вы посмотрите, что там нам рассказывают историки, что такие-то там столько выпивали, такие-то столько, вон, бактерии проверяли, зелена вина, подносили ему кадушку. Если выпивал, значит, тогда богатырь. Если не выпивал, с ног валился, то сегодня богатырь. Он тот же самый фильм, вспомните, про гусляра нашего, который проверял, дружину себе набирал, как. Выпей зелена вина, Садко, да, выпей зелена вина. Устоишь на ногах, я тебя ударю, значит, богатырь, значит, под дружину подходит. Вот что вы на это скажете-то? Ну, здесь, Алексей, может, ты скажешь какой-нибудь исторический экскурс на эту тему? Ты же, ну, у тебя же есть познания, ты просто скромничаешь. Вот, да, просто вот. Кажется, да, что история-то была достаточно сильно переписана, и, в общем-то, такого рода новые толкования сказок мы получили ведь, наверное, ну, там, за последние 100 лет. А то, что было до этого, это было по большей части уничтожено. И тут как раз небезызвестный Петр I приложил к этому, значит, очень много сил. Да не только Петр Первый, который Петром Первым-то являлся. Так, это отдельный разговор. Получается, что я сам задал вам вопрос, сейчас сам на этот вопрос отвечу. Нет, нет, мы, конечно, можем сказать, но я считаю, Алексей, что ты просто скромничаешь, у тебя достаточно хорошие познания в этой сфере, и я думаю, что ты можешь рассказать более интересно, более подробно. Давай тебе слово предоставим, и ты расскажешь. Да, аплодисменты тут раздаются. Ну что ж, выходит на трибуну Алексей. Ситуация какая? Во-первых, надо понимать, что никогда водка не была в том виде, как она сейчас есть, русским брендом, русским трендом, как сейчас пытаются из этого сделать. Потому что, во-первых, водка – это являлась просто настойкой каких-либо трав целебных, и настояна была на родниковой воде, а может быть, даже на воде нескольких родников. И занимались этим, начиная от ключницы, заканчивая волхвами. Волхвы это делали с одной миссией, ключницы с другой миссией, те, кто лечил лекари, с третьей миссией. В общем, у каждого было свое, но все это называлось водка. То есть спирта там никакого не было, отродясь, и никогда он не употреблялся на Руси. Это первое. Второе. Сам спирт на Руси появился тоже не так уж и давно. Был привнесен, одни говорят, что это венецианцы, другие говорят, там, это более южнее оттуда прибежало. Но в чистом виде самогонных аппаратов на Руси до некоторых времен вообще не существовало, и поэтому вот эти все заморские столовые вина, к чему относилась водка разных градусов крепости, начиная от 10 и заканчивая 20, в те времена особо крепких не получалось сделать, даже с перегоном таким упрощенным, она продавалась в аптеках, в общем-то, и если ставилась на столы, то ставилась где-то для знати приезжей. И в царских палатах вот эта водка, она в небольших количествах употреблялась. Заметьте, в царских палатах и где-то там богатые бояре. То есть простой люд этой дряни не баловался. С водкой разобрались. Вино – это тоже не наше слово, оно привезено нам из-за границы. И в некотором контексте, если это рассматривать, мы можем открывать первую энциклопедию Британика, и там можем прочесть, что вино – это общее такое название, как виноградные кисти, виноградные грозди. И даже приводят цитаты из Библии, когда ушел человек в лозы и принес оттуда свежесорванное вино, то есть виноград. Дальше вино – это свежевыжатый сок, вино – это вареный сок, это сгущенный сок, это вареные фрукты, то есть то, что называлось раньше компот. То есть винокурня – это где курили, то есть варили что-либо. Вот это у нас было, но ни в коем случае не сбраженное. И даже есть упоминание о том, что когда тот же самый Иисус, если уж мы берем всем известным библейским каких-то персонажей, то вот Иисус, когда проделывал знаменитые чудеса, превращая воду в вино, то там есть упоминание о том, что люди, которые пробовали это хозяйское вино, а потом вино от Иисуса, они сказали: а почему ты, хозяин, нам сначала дал плохое вино, то есть сброженное, испорченное, а теперь нам даешь свежее, хорошее вино? То есть здесь даже различия есть. И опять же, если мы туда же обращаемся, к этим всем известным евангельским библейским мотивам, то там есть плач одной женщины, которая к Богу обращается, говорит: «Господи, у нас не урожай, чем же мы будем кормить своих детей? У нас нет хлеба, и чем будем поить? У нас нет вина». То есть понятно, что детей вином в том виде, как сейчас славяне многие воспринимают пойло, это вино никогда не было. И только сброженное вино появилось в более древнем энциклопедиях Британики, где-то уже через буквально там 100 что ли лет после того, как первое вышло. Вот, сброженное вино и вино второго сорта было известно в Греции, было известно у римлян, когда простой человек не мог покупать хорошего виноградного сока, и в этом случае он брал те ошметки, которые оставались от выжимки, которые уже побродил и так далее. И, как правило, такое вино доставалось больше рабам, и даже есть упоминание, что знатные греки и знатные римляне приводили своих сыновей к этим рабам, которые опьянели, съевши эту брагу, и говорили: вот смотрите, в кого превратитесь, если будете такое вино употреблять. К тому же, даже если такое вино употреблялось, оно всегда употреблялось в разбавленном виде, то есть там градус был примерно как в кефире. И еще известно вино, как в Греции, опять же, из греческих и римских источников, о том, что когда нужно было брать с собой в поход какой-то дезинфектор, то брали как раз вот это сбраженное уже перебродившее вино для того, чтобы в случае, если источник был нечистый, туда воду добавляли это вино для того, чтобы спирт убил все бактерии, которые там есть. Или брали с собой вино типа сгущенного вина, которое в воде разводилось. Ну, сгущенку все представляли, что это такое. Это вываренное вино, которое даже многие философы писали, что у нас вино такой крепости, не в смысле крепости спирта, а крепости, что его надо ложками счищать с той тары, которой оно производится, то есть из таза, потому что оно выпаривалось до такой степени, что превращалось в сгустки. Вот это, что касается вина. Я употребил слово брага. На Руси брагу не пили, потому что брага это считалось чем-то уже нехорошим, плохим. Если обращались к толпе, то часто как раз применяли вот такие выражения, там, вот связанные с брагой, когда бродит в толпе что-то, когда в голове что-то не совсем хорошее, говорили «сброд». То есть вот это «сброд», вот, когда к человеку обращается, что ты там выродок и сброд, то это как раз говорит о том, что у тебя в голове не все в порядке, у тебя там мозги бродят, и ты нормальных мыслей не можешь делать. То есть ты выродок из рода. Вот это к сброду относится, то, что с брагой. Поэтому имейте в виду, когда говорите, что брагу пили, плюньте тому, как говорится, в глаза – он вас обманывает. Дальше, что еще? Медовуха. Медовуха всегда употреблялась в чистом, разбавленном виде, это мед, и никогда его не настаивали для того, чтобы оно бродило, потому что, опять же, превращалось в брагу. Дальше, пиво. Пиво от слова «пить» – это то, все пилось. Это делалось уже, варилось, это было похоже на нечто похожее на квас, но только вареный, и там тоже градусов как таковых не было, до этого тоже не доводили, потому что на Руси все славянские и арийские народы прекрасно понимали, к чему это приводит. Вот о чем говорил Марат, вот как раз это деградация, уничтожение своего духа, генетики. В конечном итоге все прекрасно знали, что будет происходить после смерти. Дальше, после медовухи шел еще один интересный напиток, это сурица. Сурья, то есть на солнце выдержанная. И даже в некоторых ведических писаниях упоминается, как делалась сурья как и богами, так и легами, так и простыми людьми, когда, ну, к примеру, легиня-матушка варила сурью на солнце, к которой были добавлены травы, был добавлен мед, и мед суривался, то есть он не бродил, а он суривался. И в этом случае получался целебный напиток, через который людям возвращалась молодость, возвращались силы. Но и там тоже, если добавлялся хмель, то в этом случае было ограничение. Не пейте много питья хмельного. Хмель не являлся каким-то веществом, который добавлялся для того, чтобы получить градус в первую очередь, хотя на нем брожение улучшается, все знают, для того, чтобы добавить определенные вещества туда, в сурью или в пиво, или еще куда-то. Поэтому говорилось, не пейте много питья хмельного, оно очень не полезно в больших количествах, а не в том, что не пейте хмельного в смысле пьяного вина, который превращает человека в быдло. Вот. И что касается квасов. Квасы – это такая штуковина, которая ничего общего с современными квасами не имеют. Современные квасы, друзья мои, это брага. Потому что все, что делается на дрожжах, это бродит. Всегда это называлось брагой. Вас сейчас приучают быть алкоголиками с малолетства, когда вам дают пить брагу под видом кваса, под брендом кваса. На самом деле квас – это то, что квасится. Иначе говорят, квашеная капуста – не брожёная капуста, а квашеная капуста. Вот тогда ферментируется при помощи бактерий, которые у нас находятся в кишечнике, в желудке. Это полезные бактерии, они сквашивают капусту, сквашивают другие вещества, в том числе и напитки сквашивают. И получается, если там и есть какой-то алкоголь, то, опять же, ниже уровня кефира, как правило, делался он не из алкоголя, а именно для того, чтобы получить определенную ферментацию. Примерно то же самое есть квасы молочные. То есть молоко в обычном состоянии, оно для человека может быть даже вредно для взрослого. Об этом сейчас уже многие говорят. И поэтому даже есть версия о том, что на Руси как такового молока в чистом виде не пили. А вот молочные продукты квашеные – их употребляли. И сейчас существует множество разновидностей молочных грибков, которые вот как раз сквашивают. Вот эти же грибки или аналоги их входили, или бактерии входили в состав квасов различных. Квасов существовало больше 30 наименований. И самые распространенные это были не те, которые сейчас хлебные квасы, а это были квасы, сделанные на корнеплодах. Вот такая небольшая лекция по поводу того, чем отличаются современные алкогольные изделия, а не напитки, от тех напитков, которые питали человека и согревали его в хорошем смысле слова, которые были в древности у нас на Руси. Это вот что касается краткого доклада по поводу современности и прошлого по алкогольным изделиям и неалкогольным напиткам. Ну что ж, спасибо, Алексей, очень здорово. Вот, а еще тогда же дополнение, вторая часть, да? Я водички хлебнул, похлопали, теперь, значит, вторая часть. Что хочешь сказать по поводу алкоголя? Вот многие говорят, ну, подумаешь, я-то попил, мой ребенок пить не будет, ничего тут страшного нет, я вот за ум взялся. Так вот, это все ерунда. Уже неоднократно было доказано на свиньях, на крысах, на кроликах. А известно, что свинья – это уже конечный такой, конечный живот, на котором проверяются все препараты и все остальное, потому что по генетике очень близко к человеку. И мыши, кстати, тоже очень близки к человеку. Вот, там проверялось как раз, как воздействует алкоголь на потомство, даже если потомство рождается после того, как уже крысам перестали давать, или свинкам, или кроликам перестали давать алкоголь. Все равно, если человек употреблял, или там, животное употребляло в каком-то количестве алкоголь, то генетически уже расстраивается организм, уже генетика нарушается. И получается интересный такой парадокс. Вроде бы человек не пьет какое-то время, а дети уже с изъянами рождаются. Это касаемо мужчин. У мужчин есть один такой момент. Если 100 дней мужчина не употребляет алкоголь, сперматозоиды за 100 дней обновляются, но с учетом уже испорченной генетики. То есть все равно какой-то след алкоголь или любой наркотик на генетике оставил свой след. А вот если женщина даже 100 дней не пьет, хоть даже 10 лет не будет пить, но до этого она пила, вот там совсем другая история. У женщины яйцеклетки не обновляются. Сколько их в жизни было дано для жизни, вот в тот момент, когда начинался ее организм, когда он развивался, яйцеклетки уже там были заложены. Они просто находились в спящем состоянии, и когда девочка рождается, они дозревают. Так вот, в момент, когда она дозрела, уже вот эти все яйцеклетки, они готовы к репродукции, к воспроизводству. И дальше они начинают по одной каждый месяц выходить. Но больше вот вышло, и взамен ее ничего не получается нового, пустое место. И вот яды, такие как алкоголь и другие наркотики, они могут проникать туда, в яичники, они могут уничтожать прямо или косвенно яйцеклетки, могут накладывать как генетическую матрицу новую, не разрушая саму яйцеклетку, могут разрушать оболочку и могут разрушать генетику внутри яйцеклетки. Если наложена матрица алкоголя, то в этом случае тоже ничего хорошего не получается, хотя ребеночек рождается, в общем-то, здоровый. Если нарушается оболочка яйцеклетки, то были случаи, когда сращиваются рядом находящиеся яйцеклетки и рождаются типа сиамских близнецов. Если же проникает внутрь, то в этом случае вы получаете явно рожденного урода. Но уверяю вас, что даже наложенная матрица алкоголя – это такой же урод, с которым, в общем-то, тяжело будет жить в жизни. Другой разговор, насколько он уродлив или не уродлив. Вот. Так что это имейте в виду. И когда вам говорят, что славяне всегда пили, еще раз говорю, лучше даже не плюйте глаза, а просто бейте в рог, потому что это человек-обманщик. Если бы пили, то вот это генетическое уничтожение происходило бы давным-давно. И не было бы тех великих ученых, которые сделали те великие открытия, благодаря которым существует весь наш мир сегодняшний. И, как известно, больше 80%, кто-то говорит около 90% изобретений – это все потомки расы. Ну вот, пожалуй, на этом можно закончить. Если можно, я бы немножко добавил. Давай. Если время есть у нас. Значит, первое, что хочу сказать, еще раз, вот генетические нарушения – это родовые нарушения. И что такое родовое нарушение? Вы поймите, что род имеет свою полноценную матрицу. И род заинтересован в том, чтобы все родичи развивались, становились богами. В дальнейшем боги, они, ну там часть богов более высокого уровня, они создают миры, а другие немножко пониже уровнем, ну, по развитию, они управляют этими мирами, ну, тренируются в этих мирах, там на должностях определенных. То есть боги, они трудятся. Вот когда нам сказки рассказывают про рай, где, значит, после смерти все там балдеют, это мир слави, это, собственно говоря, еще предбожественный, ну, это как бы уже божественный, но это предбожественная ступень, там еще не боги, там души и, ну, полубоги, так скажем. Вот. И, собственно говоря, вот если вот какой-то родич начинает пить, гулять, разрушать родовую матрицу, он становится негоден для дальнейшего развития. Ну, постепенно, к примеру, там вот он немножко разрушил, потом еще немножко, вот еще это можно исправить, а потом он так сильно вообще ударился во все эти страсти, что разрушил очень серьезно родовую матрицу. Я вам могу сказать, я опять же вижу напрямую, что не все люди, далеко не все люди обладают силой для собственного перерождения. То есть вот взял, сам себя переродил. Нет, человека перерождают внешние силы. И в частности, в основном за это отвечает род. Бывает, что с другими силами человек заключает договор, и тогда эта сила его перерождает. Но чаще всего все-таки перерождает род. Представьте себе, что вот кто-то настолько сильно разрушил свою матрицу родовую, что, собственно говоря, ну, нет смысла его перерождать. Бывает тогда перехват. Некоторых людей перерождают те же самые наркотические силы. Ну вот кастанеду почитайте, там конкретно трава силы, вот эти наркотики. И есть эгрегориальные силы, которые вот этими травами наркотическими руководят. И, собственно говоря, они перерождают человека, и он уже живет не свою жизнь, он отрабатывает. Я таких людей видел. Он отрабатывает перед вот этими наркотиками. То есть он для этого эгрегора наркотического, он уже, ну, наркотически так просто называют, да, то есть там, ну, это определенная сила демонического уровня. Вот он для этой демонической силы тут живет и собирает какую-то информацию, какую-то энергию собирает. Ну, то есть вот отрабатывает. Потому что эта сила его переродила. Так вот, а если и сил никаких не находится, или род не отдает никому вот такого родича нерадивого, так скажем, вот, то его просто уничтожают, то есть сводят в ничто, то есть его развитие начинается с нуля. Вот, собственно, вот насколько вообще это ответственное дело сохранения родовой матрицы, ведической матрицы, да, которая у нас дана, нам дана, она вообще сияющая. Матрица такая, там, сияние, исходящее из человека. Вот. Надо как-то бережно относиться. Первый момент. Потом еще мы не упоминали такую вещь, как игромания. Вот на сегодняшний день очень много различных устройств у людей, и они там в метро ездят, играют, в транспорте играют, ну, вообще в любое свободное время там во что-то играют. Приезжают домой еще за компьютер, сядут и там поиграют. Вот. Я вам так скажу, что это очень серьезная штука, которая также разрушает человека. Не надо этим заниматься. Вот поверьте, это тоже наркотик. Не надо. И воздействие у него точно такое же, просто немножко на другом уровне, на более тонком. Вот. Да, и здесь также надо отметить, что когда вы играете, вы окунаетесь в виртуальный мир, которого на самом деле не существует. И если, например, боги создают виртуальный мир для того, чтобы потом его сделать здесь на земле, вложить, и вы, когда перед тем, как прийти на землю, создаете виртуальный мир, в который должны прожить, это одно дело. А когда вы здесь пришли, в этот уже физический мир воплощены для того, чтобы свой урок получить в жизни, прожить что-то получить, вы прожигаете свою жизнь глупостью, не создавая ничего. Вот это тоже надо учитывать. Я тут могу даже вот так пояснить. Дело в том, что если мы хотим стать богами, мы должны уметь творить по божественным алгоритмам. А божественные алгоритмы, они включают в себя знание жизни. А в компьютере заложены алгоритмы смерти. не верите, ну, как бы, проверьте. Я напрямую это чувствую и вижу. Ну, там двоичный код, понимаете? Здесь даже еще с другой точки зрения можно посмотреть. Человек создавал компьютер для помощи, чтобы помогать себе. А сейчас человек, получается, подчиненный. То есть, когда вы подчиняетесь кому-то, вы переходите на уровень ниже его. И теперь представьте себе, вы подчиняетесь счетной машине. Понимаете уровень счетной машины? Это... Ну, плинтус, это ниже плинтуса, это просто то, что что-то рассчитывает. Ну, вот представьте, положите перед собой бухгалтерские счеты, например, там 40-х годов с костяшками. А теперь представьте, что вы подчиняетесь этим костяшкам, этим счетам. Вот уровень, понимаете, свой тогда, когда вы сидите и играете. Вот надо вот это представить себе, и тогда, может быть, какие-то мысли у вас в голове родятся. И, кстати, что характерно, ведь советские ученые, которые стояли у истоков разработки интернета и всех этих вещей, они же делали компьютер на троичном коде. Просто потом это благополучно было похоронено. И, значит, вот возобладал двоичный. Тоже такая совершенно специальная вещь. Да здесь даже если в код мы не залезаем, все равно подчинение вычислительной машине, подчинять свою жизнь вычислительной машине, это становиться рабом этой машины. Но машина ведь была создана самим человеком. То есть, получается, вы ниже человека, который создал машину, и ниже еще самой машины. Тогда вопрос, а кто вы? Но, я здесь немножко не согласен. Дело в том, что человек подчиняется не машине, еще раз, а он подчиняется тем алгоритмам, которые вложены. Ну, допустим, он игрой какой-то увлекся. Вот конкретно в эту игру вложены определенные алгоритмы. Человек вот именно этим алгоритмам подчиняется. Это а понятно, эти, да. Да, а эти алгоритмы, они все прописаны с уровня Вселенной, то есть не выше. Уровень Вселенной – это демонический эгрегор. Вот, собственно говоря, какие-то демоны с этого человека скачивают энергетику. Причем энергетику скачивают напрямую. Вот, ну, все равно, что в церковь сходить, например. Ну, я думаю, да, вот так вот просто объяснили. Просто я хотел пояснить, что вот если вы себя представите по образу, что вы подчиняетесь вычислительной машине, то это вообще тогда, ну, привяжите себе ремешок к монитору, привяжите, да, вот на шею повесьте, все ошейник к монитору или к клавиатуре привяжите и ходите, ждите, когда клавиатура вас накормит, напоит, там, в туалет сводит, как собачку. Такого уже не будет. А ты рассказываешь уже на другом уровне, более высоком. Я хотел просто донести такой более простой образ понимания современному человеку. И здесь вот надо за детьми следить, потому что на сегодняшний день родители... не уделяют внимания, а дети все время сидят в этих... планшетах, устройствах. Да, в этих устройствах сидят и постоянно там играют во что-то. И, или занимаются непонятной там какой-то низкопробной перепиской. И вот, собственно говоря, все ведические традиции, они же нарушаются через это. У нас же славянских образов, ведических образов уже почти не осталось в жизни. Детские книжки, они же все несут в себе... вот эти атлантическое наследие. Гиперборея нет нигде. Угу. Вот обращай на это внимание. Это образы, которые в детстве закладываются и дальше определяют поведение. Потому что вот у нас будет следующая тема по мировоззрениям. А у нас предыдущий эфир был по воспитанию, просвещению и образованию. Вот надо понимать, что мировоззрение, оно как раз образуется, вырастает из воспитания, просвещения и образования. Вот. И вот это вот игры очень серьезная вещь. Еще... Я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, потому что еще мы уже вот перебрали. Два слова можно скажу, буквально одну минуту. Давай. Значит, еще хотел бы добавить, что вот, допустим, наркоманы, они там балдеют под наркотиками, под своими, и не понимают, что, ну, вернее, понимают там или не понимают, что это их разрушает, но как бы идут на вот это разрушение, лишь балдеть. Я вам честно скажу, если вы будете заниматься надлежащей практикой, вы можете выйти через определенный срок занятий, вы можете выйти на состояние намного выше вот этого балдежа наркотического. Отсюда вот есть такое понимание, как нирвана. Но вот я думаю, что вот после паузы можно будет продолжить, я немножко еще на эту тему расскажу. Угу. Хорошо, вот мы еще можем об этом поговорить, это все интересно. Но я хочу перед музыкальной паузой простой пример привести. Вот ты сказал, родители должны воспитывать, должны следить, чтобы дети не играли. Зашел в магазин, смотрю, сейчас в магазинах тележки такие железные, модно, да, везде, где есть ряды, откуда можно выбирать. И смотрю, в тележке сидит ребенок, маленький совсем ребенок, и в руках крутят телефон типа вот айфона, там что-то такого. И все время в куху прикладывает, ну, играть, к уху прикладывает, прикладывает, прикладывает. откладывает и так далее. А известно, что телефон, когда он работает, включен, в общем-то, не очень хорошее излучение дает, для мозга особенно, да вообще для всего, что для мозга, для всего. А тут особенно еще не сформировавшийся до конца мозг развивающийся, он к нему прикладывает. Ну и мама ходит там с бабушкой своими делами занимаются, а ребенок постоянно держит телефон у уха. Я подхожу к маме и говорю: вы знаете, что телефон излучает волны, которые близки к СВЧ? У вас, говорю, СВЧ есть, вы знаете, что происходит? Она говорит: да, знаю. А что же, говорю, ребенку даете? Ведь это же очень опасно. А если телефон зазвонит, там вообще будет излучение очень серьезное. Мама вместо того, чтобы объяснить ребенку, что и как, как-то вот, или просто забрать эту игрушку, дать замешать другую, она говорит: дай сюда, видишь, дядя не разрешает, дядя ругается. Вот уровень понимания жизни современных родителей. Ну что ж, прерываемся на музыкальную паузу. Давайте немножко отдохнем и дальше продолжим по теме. Бесконечно расстояние от потери до потери. Бесконечно ожидание у твоей закрытой двери. Застываю без надежды, я сама себе чужая. Все сильнее, вечно без тебя. слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 23 сентября 2015 года, среда, второй день божественного начала 7524 лета, осемица. Кстати, всех, кто отмечает новолетие по славянскому древнему календарю, то всех поздравляю с новым летом, начало нового лета. Что такое новое лето, тем, кто не знает, изучайте, смотрите, потому что есть множество календарей, и более древние, и более современные, там все написано. Итак, тема сегодняшнего эфира – построение бессмертной основы на пути духовного развития. Марат и Денис, главные соведущие. В первой части мы говорили про алкоголь, про наркотики, про табак, что, в принципе, все является наркотиками, как это воздействует и на физический план, и на генетический, то есть родовой план, и что потом ждет человека после того, как он себя разрушал в этой жизни. Есть еще дополнение от Марата. Дениса, пожалуйста, перейду микрофон, включайтесь. Ну, продолжим ту фразу, на которой я закончил, собственно говоря, по поводу достижения состояния нирваны. Это не так сложно достигнуть при надлежащей практике и надлежащих, так скажем, ведущих. Да? Ну, то есть должен быть человек, который эту энергетику умеет запускать. Вот. И дальше человек попадает в состояние нирваны, оно намного интереснее, чем вот это наркотический бред, да, вот. Ну, даже не опьянение, тут они с этим даже сравнивать бессмысленно. Вот люди, которые наркотики употребляют, такие серьезные, сильные, они могут подобное состояние ловить, единственное, что эти состояния их разрушают. Вот. Когда человек в практике находится, он достигает таких же состояний, даже более высоких по качеству, но при этом он себя не только не разрушает, он себя как бы простраивает. Вот. И укрепляет. И здесь вот еще такой момент есть. Вот когда люди, у которых, ну, так скажем, квалификации, да, или развитости недостаточно пока еще, они попадают в эти состояния, и они начинают в них балдеть. Это уже по практике, по построению бессмертной основы, хочется сказать пару слов. Вот. Очень важно не балдеть в этих состояниях, а работать. А вот с чем работать, это уже более конкретно мы поговорим попозже в этом эфире и, может быть, и в следующих продолжим. Вот. Я думаю, можно начать новую тему, следующий подпункт, который был. Да, давай тогда еще от себя вставлю в заключение про наркотики, про любые. Очень часто слышна такая фраза, как культурное питье, наверное, все это слышали и знают. Так вот, ты правильно говорил о том, что когда человек употребляет любой наркотик, то в этом случае блокируются многие участки, многие зоны мозга. И в этом случае получается интересный такой момент. Любая культура, она определяется сознанием человека. А если сознание блокировано, вопрос тогда, а кто или что отвечает за культуру? Рука, которая рюмку поднимает или которая шприц подносит, ноги, которые бегут в магазин, что тогда определяет культуру? И получается, что если блокирован мозг, если блокировано сознание, то в этом случае культура пропадает. И вот на этом строится разрушение так называемой теории культурного питья. Как только попадает первый какой-то наркотик в организм, сразу культура исчезает априори, она не может существовать там, где нет того, кто за этой культурой наблюдает. И получается, что такой теории просто в природе не существует. Это все обман, который нам усиленно долгое время навязывают при помощи каких-то статей, при помощи средств массовой информации, радио, телевидения, кино и прочего, прочего, прочего. Поэтому знайте, как только человек подносит рюмку к своему рту или вливает в себя что-то, или что-то в себя вкалывает, или что-то дышит, вот до того, как это он все делал, он был еще более-менее человеком. Как только он в себя это залил, вдохнул или там прыснул, то в этом случае он становится человекообразное существо. А теперь думайте сами, человекообразное существо, вроде с виду похож на человека, но не человек. А вопросы-то будут к человеку, к той совокупности, которая человеком называется, после того, как он окончит свою жизнь и через меру переступит, то есть наступит смерть физического тела. И что там будут спрашивать? С человекообразного существа или с человека? То есть с души или то, что душа отключалась? Вот это вы должны все понимать. и тоже осознавать, что одно за собой тянет другое. Сначала человек, находясь в состоянии такого интереса, что же там будет дальше, в себя что-то вливает или что-то вынюхивает. Потом у него отключается рассудок, отключается сознание, отключается мозг, и он начинает делать те поступки, которые отягощают его жизнь. И вот это все, оно потом приводит к дальнейшему развитию по спирали. Закручивается сильнее, сильнее, сильнее. Потом завязывается узелок, который, как правильно сказал Марат, многими поколениями очень будет трудно отработать и очень трудно будет разбить. Мало того, что он не только сам в этот эгрегор себя посвящает, он в эгрегор еще посвящает тех, кто находится в его роду. Потому что не только он свой род, генетику свою разрушает, не только свою генетическую основу, свой род, а он разрушает род в смысле, кто еще в его роду находится. Потому что так или иначе все антенки, они связаны друг между собой, все проводками связаны. Не думайте, что если в роду кто-то болеет какой-то болезнью, что это только один человек болеет. Болеют этой болезнью все, так или иначе. Энергетически завязаны это все. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Ну, наверное, к следующей теме будем. Да, или если есть вопросы от кого-то по этой теме, то мы можем... Вопросы есть. Я думаю, что мы в конце просто их прочтем, эти все вопросы, чтобы сейчас не уходить нам в стороны. И тогда уже в конце темы будет понятно, мы озвучили эти вопросы или нет. Когда вот уже будет раскрыт эфир полностью, вот мы в конце просто пройдемся по вопросам и зададим их, и будет понятно, все ли мы ответили. Если нет, тогда мы и будем уточнять. Я думаю, так будет более правильно. Хорошо. Ну, давайте следующую тему. Следующая тема у нас связана, как разобраться с окружающих процессах. Через призму мировоззрения. Угу. Вот такая тема достаточно интересная, на мой взгляд. В свое время в «Играх богов» я увидел упоминание, услышал, увидел упоминание о трех мировоззрениях. Значит, материализм, материалистическое мировоззрение, второе мировоззрение. Идеалистическое. И третье мистическое. Трансцендентное, то, что называется, совмещенное. Давайте мы как-то по-русски лучше будем говорить. Ну, а там просто такие слова упоминаются. Я просто напоминаю это слово, как оно звучало. А там и то, и другое название упоминается. Опять же, ладно, в общем, мы говорим по-русски, просто это слово прозвучало как одно из вариантов, как это там называлось. Да, вот. И дальше, собственно говоря, в этом фильме говорится, что эти все три мировоззрения, они связаны с юджизмом, и, собственно, вот о юджизме и надо говорить. Но современному человеку не очень понятно, что и как, и вообще, а для чего эти мировоззрения тогда? То есть, ну что это, вообще костыли, которые не нужны? И вот я вот разбирался в этой теме и обнаружил, что это не совсем так. Ну, вернее, я не спорю с авторами этого фильма и с теми, кто там высказывается. Наоборот, я хотел бы раскрыть эту тему. Здесь никаких противоречий нет. Так вот, если мы посмотрим на современный мир, то он весь выстроен с позиции материалистического мировоззрения. Здесь, конечно, не совсем удачное название, но оно нам, так скажем, навязано, опять же, иностранными языками. Вот. Но об этом, наверное, немножко позже. Так вот, значит, материалистическое мировоззрение на сегодняшний день очень многие ругают. И я хочу обратить внимание на то, что вот когда люди ругают материалистическое мировоззрение, и дальше они впадают в другое мировоззрение. Либо в идеалистическое, либо в мистическое. Попозже немножко я объясню, как это происходит. Давайте разберемся с материалистическим мировоззрением. Что же это такое? Материалистическое мировоззрение, по сути, это диктатура ума. И оно придумано для того, чтобы развивать сознание человека через ум. Ум – это инструмент, это умение мыслить, вот, это инструмент сознания. Каким образом ум может развиваться, опираясь на материалистические мировоззрения? Очень просто. В нашем мире, в явном мире, все можно проверить. То есть мы можем поставить опыт и увидеть результат этого опыта и убедиться, правильное у нас было умозаключение или нет. Вот. И на основании этого можно строить то, что наука на сегодня называет логическими цепочками, ну, вообще это выстроенный мыслительный процесс. Вот таким образом мы можем развивать сознание. Это сильная сторона материалистического мировоззрения. И поэтому на сегодняшний день ученые не сходят со своих позиций, они отстаивают свою правоту, они обвиняют всех других в том, что вот как бы, ну, те, кто занимается энергетикой, там, что все эти люди шарлатаны. Вот. То есть с позиции ума это так и выглядит. Шарлатанство. Значит, сильная сторона материалистического мировоззрения, еще раз говорю, это возможность развития ума через то, что любой опыт можно поставить и любой результат этого опыта можно увидеть, тем самым проверить свои умозаключения. Вот. Слабая сторона материалистического мировоззрения заключается в том, что материализм отвергает другие миры. То есть есть только, ну, они не говорят мир яви, но по сути есть вот только материальный мир. Вот. Остальных миров не существует. И если мы посмотрим на современную науку, то она все новые открытия, какие совершает, она приписывает им материальный характер. Ну, например, ученые говорят, что поле, оно материальное. И с какой стати поле материальное? Вообще, конечно, смешно, но как бы наука утверждает вот, вот это. Ну и так далее. Все, что они открывают, они приписывают к материи. Либо к темной материи. В основном к темной. Вот. Светлой материи никак не найдут, кругом у них темная. Так вот, а что же такое материя-то вообще? Вот если разбираться с этим, тоже такой момент интересный. Я задался вопросом и обнаружил, что, собственно говоря, наш мир, он неправильно называется материальным. Он является вещественным, поскольку все, с чем мы имеем взаимодействие, является веществом, а не материей как таковой. А вот вещества уже состоят из материи. Но мы, поскольку вот физическое тело, оно тоже вещественное, мы, будучи вещественным объектом, мы не можем взаимодействовать с материей напрямую. Мы взаимодействуем, еще раз говорю, с другими вещественными объектами или с веществом. Вещество взаимодействует с веществом. Наш мир вещественный. И, значит, что касается материи, то материя взаимодействует с материей. Так вот, если мы посмотрим, вещества состоят из чего? Ну, по современной науке, из молекул. Так вот, молекулы являются материей. И вот здесь вот заключена ошибка, которая влечет за собой, ну, некоторые нестыковки. Ну, это уже кто в теорию поглубже будет вдаваться. Вот. Но я думаю, что по-простому можно запомнить, что наш мир вещественный. Отсюда материализм так называемый, он должен вообще-то вещизмом называться. Вот если мы его называем вещизмом, то это сразу носит определенную окраску. Вот. И прежде всего окраску бездуховности. Ну, собственно говоря, это очень было присуще, не только было, но и до сих пор присуще нашей цивилизации. Бездуховная ориентация. Так вот, заметьте, значит, материалисты, они все, что открывают, они называют материей. Вот. Есть другое мировоззрение. Другое мировоззрение, ну, давайте мистицизм рассмотрим. Что характерно, что мистики, они или эзотерики, там по-разному их называют, они все называют энергией. Вот как материалисты все называют материей, так же эзотерики все называют энергией. То есть вот все материальные объекты – это сгущенная энергия. И понимаете, вот, что одни, что другие, они встают в одинаковое положение и никак не могут между собой договориться. Значит, что же такое мистицизм как таковой? Для чего он существует вообще? Если охарактеризовать материализм, то у него основной аспект – это постоянство. Ну, то есть, все, конечно, меняется, но только со временем. Земля твердая, вода жидкая, ну и так далее. То есть, вот есть некое постоянство. Если мы возьмем мистицизм, то в мистицизме нет никакого постоянства. В нем все время идут превращения. Нет опоры как таковой. И человек с развитым сознанием, ну, так скажем, с развитым умом, ну, материалист, но не обладающий никакими энергетическими навыками, не имеющий с этим дела, он сразу тонет во всем в этом мистицизме, и он не понимает, что из чего образуется, что зачем следует. То есть вот эти логические цепочки, они не строятся. Собственно говоря, отсюда вот и неприятие одних другими. Вот. В мистицизме сильной стороной является вот то, что нет застывших форм, то есть все может быть преобразовано во всем. Слабой стороной является то, что если человек не понимает алгоритмов преобразования, то он становится человеком, заблудившимся в дремучем лесу. То есть он не может этим управлять, он не понимает, что куда побежало, что из чего получится, какие будут последствия. Вот. Сделать хотел грозу, а получил козу, как спевала Борисовна. Вот, значит, для чего нужен материализм, мы разобрались, для развития ума. Вот. А для чего нужен мистицизм? Мистицизм дает возможность развиваться тому, что сейчас называют интуицией. Интуиция по-русски – это чутье. Ну, чутье, просто многие думают, что чутье только у животных есть, но это на сегодняшний день так принято. На самом деле чутье – это качество, которое на сегодняшний день называют интуицией. Вот. Оно присуще всем. Просто развито у кого-то меньше, у кого-то больше. Значит, человек, постигая мистическое, развивает свое чутье. А через чутье он постигает вот эти алгоритмы преобразования. Одного в другое. Это сильная сторона. Ну, вернее, так скажем, это то, для чего необходим мистицизм. То есть получается, если исходить, вот если вот так вот разбираться, то получается, что и материализм, и мистицизм, они ведь для чего-то нужны. Не просто так. Третье мировоззрение – это идеализм. В идеализме сильной стороной является поиск истины. И это очень хорошая вещь. Но слабой стороной является то, что человек, не нашедший истину, скатывается на правду. А правда – это все-таки не истина. Правда – это, если применительно конкретной жизни, то это, так скажем, то, что поправляет человека в его жизни. Или проводит его по определенному пути. И здесь надо понимать, что у разных людей разные задачи на воплощение. И отсюда у каждого человека своя правда. Ну, так скажем, или у каждой группы людей своя правда. Вот. И когда человек опускается на правду, он уже не видит вот этого большого основного, он уже видит только свое. И дальше это все оборачивается фанатизмом. Вот если мы посмотрим, например, яркий пример идеалистического мировоззрения – это все современные религии. Они все сидят на идеализме, то есть у них у всех Бог, он, значит, определенно светлый, абсолютно светлый, там дьявол, он весь черный, то есть, ну, без деталей вообще. Для людей есть, значит, рай, есть ад, ну, такое деление, да, простое. Вот. Это вот как раз вот эти крайности, они присущи идеалистам. И в дальнейшем мы видим вот этот фанатизм у верующих, который возникает. Значит, что хотелось бы еще добавить? Значит, дело в том, что к этим трем мировоззрением привязаны три науки. И мне бы хотелось не сразу называть, а вот подумайте, может быть, кто-то пришлет, быстренько отреагирует. Вот три мировоззрения: материалистическое, идеалистическое и мистическое. Вот им соответствуют три науки. Современные науки. Современные науки, да. Вот я не знаю, как там, может, пауза, может, ты что-нибудь скажешь, а люди пусть подумают, может быть, пришлют. Мы посмотрим. Какому мировоззрению что соответствует, какая наука? Да, пожалуйста, в чате, пожалуйста, заходите в чат, отвечайте на эти вопросы. Нам просто интересно, что вы по этому поводу думаете. Значит, что еще хотелось бы сказать? Дело в том, что вот эти три мировоззрения, они не объединенные у людей. То есть все друг с другом спорят. Ну, например, идеалисты спорят с материалистами, ну, с мистиками, ну, в общем, между собой все время идет раздорование. Ввиду вот непонимания того, что каждое мировоззрение дает определенную силу человеку, если он правильно его использует. Например, материализм – это инструмент развития ума, мистицизм – это инструмент развития души, потому что у нас душа отвечает за чутье, ну, через чувствование, через умение чувствовать и понимать чувства, и различать чувства. В общем-то, человек начинает обладать чутьем. Вот. Идеализм можно связать с развитием духа, потому что человек должен уметь отстаивать свои идеи, хотя идея слова, опять же, не наша, но убеждение называют, да, убеждение называют идеализмом. Поэтому приходится использовать это название, что тут как бы... Вообще идея, если переводить на русский, это мысль. Сейчас мысли почти не используют, везде используют идеи, идеологию. Идеология – это, в общем-то, как нам жить, если вообще так сказать просто по-простому. Идеология – это понимание о том, как нам жить. То есть это некие мысли, которые описывают образ жизни, предлагаемый. Вот это и есть идеология. Давай, может быть, тогда сделаем сейчас этот вопрос, еще раз уточняем, ты можешь еще раз его задать. Поставим музыкальную паузу, а наши радиослушатели в музыкальной паузе постараются сформулировать, какие науки соответствуют идеализму, мистицизму, материализму. Правильно я понимаю? Вопрос так звучит? Да, отлично. Давайте, тогда мы сейчас переходим на музыкальную паузу. А вы, наши уважаемые радиослушатели, во время музыкальной паузы постарайтесь дать простой ответ. Какие из современных наук соответствуют идеализму, мистицизму и материализму? Все, а мы немножко отдыхаем. 2 минутки с небольшим у нас будет пауза. За листвою весеннею до того светлого в дереве жила красная девица. Построение бессмертной основы на пути духовного развития. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Марат и Денис – главные соведущие. И мы остановились на том, что задали вопрос, и в чате его продублировали, который звучит примерно так. Какие современные науки соответствуют понятиям идеализм, мистицизм и материализм? Это относится ко второму нашему пункту беседы о том, как разобраться в окружающих процессах и явлениях через призму существующих мировоззрений. Давай посмотрим, что там у нас написали. Ну вот, как правило, идет обсуждение между собой, но вот ответы на вопросы, которые звучат в эфире, как-то не очень часто появляются. И вот здесь Ратник написал: зачем? Науки все одинаковые, в зависимости от того, кто в этой науке трудится, верующий человек или неверующий, они определяют характер научного течения. И вообще, я считаю вопрос некорректным. И дальше Святослав пишет: все науки основаны на самомнении и самомнительном опыте. Вот как-то так. Ну, понятно. Ну, я думаю, что дело не в науках, которые основаны на самомнении, я же об этом и говорю. А как правильно Ратник написал, что в людях, которые этим занимаются. Так вот, значит, ну, хотят слушать или не хотят, я все равно скажу, что есть три науки, которые соответствуют трем мировоззрениям. Значит, мистицизму соответствует физика. Химия. Мистицизм. А, извините. Мистицизму соответствует химия, материализму соответствует физика, а идеализму соответствует математика. И если мы посмотрим на сегодняшний день, у нас материализм, и главной наукой является физика, вокруг которой все пляшут. Если мы посмотрим на средние века, то там был мистицизм, и главной наукой была химия, ну тогда алхимия называлась, которая занималась как раз тем же самым, чем, ну так скажем, условно, да, тем, чем химия, то есть искусством изучала превращение веществ. Вот. А древний мир, в древнем мире был идеализм, и главной наукой была математика. И, кстати, отсюда же и любовь древних играть в шахматы, например. Это математическая игра. Вот. Значит, вот такое соответствие. Так вот, значит, если мы соберем три науки, да, проблема современного мира в том, что каждый ученый занимается вот своей отдельной наукой, не понимая, чем занимаются там ученые, относящиеся к другой науке. То есть вот это вот разделяй и властвуй, оно и порождает вот этот современный каламбурный научный мир. Вот. А если мы соединим это все, если у нас ученые люди будут обладать целостной картиной мироздания, если будут обладать целостными научными знаниями во всех областях наук, тогда у нас не будет вот этого безобразия. И вот чтобы вот это объединить, собственно говоря, если мы все это объединим, то это будет называться естествознание. Что как раз и соответствует тому, что было предложено в фильме. То есть из естествознания и черпаются знания всех наук. И нам, собственно говоря, вот эти науки нужны для того, чтобы, находясь, так скажем, в сфере естествознания, нырять в какую-то из наук, уточнять какие-то свои представления и возвращаться назад. Вот как бы вот тогда у нас будет сознание развиваться правильным образом. То есть мы так или иначе говорим о ведическом мировосприятии, когда непознанное познавай, неназванное называй и так далее. То есть там целая такая серия, и все это должно быть в комплексе, а не просто выдернуто. Вот отсюда сдернули, вот отсюда сдернули, а целого варианта представления образа мы не имеем. Конечно. Например, так, ну ладно, бог с ним. Так вот, значит, необходимо работать в целостной картине, но также нужно понимать, что вот эти три науки, они являются как бы осями, по которым развивается человеческое сознание, или плоскостями, если хотите, либо в плоскости материализма, либо в плоскости мистицизма, либо в плоскости идеализма. Так вот, если мы говорим о правильном развитии, то вертикальной осью в этом должна быть математика и идеализм. Почему? Потому что там идет поиск истины. Математика – точная наука, на основе математики все остальные науки построены. Вот. И только потом уже должны идти и химия, и физика. Вот. А на сегодняшний день у нас мир перевернутый, у нас всем правят физики. И они уже доигрались и до ядерного оружия, и могут и дальше доиграться, не понимая того, чего они скрывают. Если вы вообще посмотрите на ученых, чем они там занимаются, то это как бы просто страшно становится, как дети лезут куда не надо. Но прежде чем шаг делать, нужно же познать все это, ну, в смысле, подумать о последствиях, познать теоретически, предусмотреть все это, а только потом заниматься экспериментами такого уровня. Это их еще пока не допустили к энергиям там эфирного плана. А если они туда влезут, и что тут? Они же землю расколют. Вот. Так что вот то, что я хотел, собственно говоря, про мировоззрение рассказать. Я думаю, что это, опять же, вот если кто-то это не воспринимает, ну, значит, не воспринимаете. А кто воспринимает, вы можете из этого сделать инструмент познания. И опять же, нужно идти к целостности. Вот образование – это целостное знание. Это целостные образы. Да? Если образы разбить, то и образования нет, и получается безобразие. Да? Вот как бы то, что мы имеем в современном так называемом образовании. Мозаичную картину. Разбитые науки. И людей разводят по мировоззрению. Да? Вот, как бы человек не изучает, что такое вера, не изучает, что такое религия, не изучает, чем одна религия от другой отличается. Ну, в общем, что такое мистика, что такое эзотерика, что такое энергия, что такое материя, вот эти все. То есть, если одно изучается, не изучается другое, а нужно-то обладать целостным знанием. Вот как бы вот то, что я хотел по этой теме сказать, в общем-то, все. Угу. Денис, ничего добавить не хочешь? Да, ну, наверное, нет, только за исключением того, что каждый для себя может использовать, значит, вот эту переданную информацию с точки зрения практической. То есть брать любую проблему, смотреть, какому из существующих мировоззрений она наиболее близка, погружаться в нее, изучать ее, дополнять ее с других сторон. И в результате иметь некое целостное понимание. И вот тогда, значит, как раз и родятся те самые образы. Ну, в общем, опять мы возвращаемся к ведической основе, к ведическому мировосприятию, к миропониманию и так далее, что все должно быть в целостности, а не просто выдернуто из контекста. Ну что ж, хороший получился разбор темы, достаточно быстрый, емкий. Вопросы там, еще раз говорю, мы будем в конце рассматривать все и уточнять уже по ходу дела. Давай дальше, переходим к следующему пункту. О практиках роду, направляющими усилиями сухожилий и сексуальной энергии. Что вообще такое за практики роду, но надо пояснить для начала, а потом уже переходить к тому, чем они управляют, и как при помощи их чем-то управлять. Да, ну, история такая. Мы в свое время прочитали, наверное, многие прочитали Сергея Алексеева трилогию «Волчья хватка». Вот. И в данной трилогии у него постоянно роду напоминался. Ну, немножко в других терминах, там, типа встать на радун и так далее. Вот. И, собственно говоря, мы бы хотели здесь раскрыть, что же это такое с точки зрения практического применения. Значит, радун, говоря современным языком, это солнечный ветер. Это, в общем-то, достаточно старая практика, которую может, значит, любой славянин легко исполнять. Практическое применение делается она следующим образом. Необходимо определиться, когда в вашей местности в конкретную дату, в конкретный день происходит восход солнца. Например, в каком-то городе, в котором там находится наш слушатель, солнце восходит завтра там, в 5 часов там, 15 минут утра. Соответственно, в 4 часа 15 минут вы встаете, поворачиваетесь лицом на восток, настраиваетесь, отпускаете тело, то есть отпускаете зажимы в теле. Вот. Кто может, активируйте правое полушарие, значит, или правую часть головы, и представляете себе, что у вас что у вас сзади и спины как бы вырос такой воротник герцогини, такой небольшой парус, которым вы этот самый солнечный ветер будете улавливать. И стоите и внимаете. В общем-то, эффект, который получается, он, наверное, может, его, наверное, может почувствовать каждый. По времени он длится полчаса. То есть мы начинаем его за час до восхода солнца. Длится он полчаса, через полчаса мы заканчиваем. Значит, на первоначальном этапе предлагается просто людям его чувствовать. Вот. Для тех, кто будет практиковать его чаще, можно подключать туда растяжение позвоночника и завешивание макушки. Тогда эффективность его будет еще выше. И для тех, кто обладает совсем развитым чувством, можно ощутить, например, собирание дополнительного запаса энергии в виде такого энергетического сгустка. Он будет находиться сзади, там, в районе копчика. Ну, такой по размерам, наверное, как апельсин. Вот. Это, ну, что называется, дополнительная подпитка энергии. Вот. Результатом радуна является насыщение энергетикой солнца костей, сухожилий, мышц, то есть исключительно благотворное влияние на человека. Вот. По отзывам наших друзей, было несколько клинических случаев, когда человек, который регулярно делал радун, значит, он излечивался прямо от достаточно тяжелых костных заболеваний. Вот. У Алексеева эта практика не была расписана вот так, как мы ее даем, но я считаю, что это не есть какая-то тайна, и, в общем-то, каждый в своем городе может ее практиковать. Еще раз, за час до восхода солнца, обратите внимание, что каждый день это время будет меняться, поэтому согласовывайте это с интернетом, и длительность ее полчаса. Вот этот солнечный ветер, он как бы волнами так идет, его в состоянии ощутить каждый. Вот то, что мы хотели сказать вот по поводу радуна. О месте проведения, надо сказать, надо ли выходить на улицу, надо ли как-то себя подать? Нет, не обязательно, достаточно хорошо чувствуется и в городской квартире, и в доме, и даже если ты не стоишь у окна, хотя, конечно, ну, в любом случае, единение с природой – это всегда важно. У кого есть такая возможность, кто живет на природе, конечно, это хорошо. Вот единственное, что потеплее одевайтесь, здесь охлаждаться не надо. Вот, а так, никаких препятствий в городской квартире прекрасно воспринимается. Замечательно. В общем-то, несложная такая практика, которая полезна еще и теми процедурами, которые во время этой практики с телом производятся. Абсолютно. Хорошо. Ну что, и остается у нас последний пункт в этом эфире заявленный о необычных состояниях, достигаемых в ходе практик. Или еще мы поговорим здесь по радуне? Вот радун все, и теперь, значит, следующая группа – это уже, значит, практики, которые достаточно широко описаны, это практики по работе с сухожильными усилиями. А, ну давай, да. В частности, и у того же Алексеева, там, и у Сидорова в его книгах там, употребляется такой термин, как правило, с которым многие сталкивались. Вот Марат сейчас по этому поводу даст мне свои замечания. Да, сразу поближе к микрофону, Марат. Значит, дело в том, что, по-моему, в первом эфире мне задавали вопрос по правилу, но я тогда сказал, что, в общем-то, вещь неплохая. Но у меня практического опыта на правиле не было, и я не наблюдал людей, которые занимались этим, поэтому более подробно там сказать не мог на эту тему. Вот. Значит, вообще сухожильные усилия, они очень-очень полезны, вот растяжение очень полезны. Да, хотелось бы сказать, что вот есть такая группа Белояр. Вот очень-очень грамотно работают люди, и вот то, что делают белояровцы, является очень хорошей подготовкой к нашим практикам. Нам просто задавали вопросы, вот, чтобы приступить к вашим практикам, какая подготовка требуется. Вот если есть возможность с белояром повзаимодействовать, повзаимодействуйте с ними. Очень грамотные ребята, и вот они вот как раз по сухожильным усилиям мастера. И очень хорошая подготовка к нашим практикам дается там. Но если нет возможности с ними взаимодействовать, можно с нами напрямую начинать взаимодействовать. Мы, ну, похожие вещи даем, просто у нас немножко там дальше мы продвигаем все это. Вот. Значит, тут случилось событие. Один из наших товарищей, занимающихся у нас, он сходил на это правило. И он сказал, что, собственно, по его мнению, там совершенно не достигаются тех состояний и, в общем-то, не получается того, что получается в практике. То есть, говорит, ну так повисел, говорит, да ушел. Вот. Практика намного интереснее и эффективнее. И я вам хочу сказать, вот по, я тоже читал Алексеева, Волчихватка, и я вам хочу сказать, что собственно, чтобы добиться эффекта на правиле, ну, конечно, надо, конечно, понимать, как это вот вообще делать, но, может быть, если кто-то там задумал пойти на правило, можете попробовать такую вещь. Дело в том, что сухожильное усилие, чтобы оно было полноценным, оно должно быть двойным. То есть, как правило, люди приходят на правило, и вот, например, у Алексеева написано, как там араксы на растяжках висели. Дело в том, что многие думают, что вот пришли, их растянуло, и они висят. И в этом весь смысл. Это если вам кости надо поправить, то да, действительно нужно, чтобы вас растянули, как бы там кости разошлись, суставы расширились, вот, и дальше, чтобы собрались правильно. Вот. Но если вы пришли, чтобы практиковать, вы должны там не балдеть висеть, когда вас растянули, а работать. Работа заключается в следующем. Вам задают усилия на растяжение, а вы задаете усилия на собирание. И ваше усилие на собирание должно быть не слабее, чем то усилие, которым вы растягиваетесь. И у Алексеева вот как раз описан момент, когда там товарищ посторонний влез на правило аракса, по-моему, во второй книге, да? Угу. Вот, значит, влез на это правило и его просто на части разорвало. Почему? Да потому что просто аракс уже достиг такого уровня обратного усилия, что он легко удерживал вот эти грузы. А начинающему нужно было с маленьких усилий начинать, растягивающих. Так вот, если грамотно это делать, то на правиле можно попробовать такую практику сделать. Ну вот как бы я, исходя из своей энергетической работы и там, своего уровня, могу сказать, попробуйте, может быть получится. То есть вы приходите на правило, вас начинает растягивать, и вы должны руководить уровнем растяжения. Не так, чтобы вас растянули до безумия, там, да? Вот. А аккуратно, чтобы вы могли задать обратные усилия. И обратное должно по интенсивности быть таким же, как усилия, которые вас растягивают. То есть усилия на собирание задаете. Вот. И вот это двойное усилие, одно вас растягивает, а другим вы собираете. Оно должно начать вырабатывать в вас другую частоту энергетическую, более высокую. А, собственно говоря, почему вообще зашла тема об этой книжке и вот о тех практиках, которые там описаны. Я вам могу сказать, что я достигал уровня энергетики, которые там описаны. И единственное, что я не подлетал, как там описано, во второй, по-моему, или в третьей книжке, во второй. Где они там висели в воздухе. Я вот этого не достигал, но вот уровень вот этого, вот то, что там вот холостой выхлоп называется, например, да, вот этот уровень энергетики, это седьмой уровень, это божественные миры уже на этом уровне энергетики. Гиперборея была на этом уровне построена. Вот чтобы было понимание, вот какими были наши предки. Вот я достигал очень интересной вообще энергии, и это уже бессмертие. То есть, если вы круглые сутки в состоянии находиться в этих вибрациях, в этой энергетике, то, собственно говоря, тело уже даже стареть не будет. Это вот я вам точно говорю. Вот. Но по поводу правила еще раз. Вот обязательно другое усилие, встречное усилие задайте. То есть, вас растягивают, а вы собираетесь. Это идет формирование. Вы начинаете формировать не просто физическое тело, а свою энергетику. Вот, как бы, ну вот, наверное, по этой практике. Все, да? И, да, по этой все и по сексуальным энергиям, по работе с сексуальными энергиями хотели высказаться. А, по работе с сексуальными энергиями, да. Да. Ну, собственно говоря, немножко. Я хотел дать практику, значит, немножко перед этим хотел объяснить, почему. То есть изначально там в первом эфире я говорил, что нужно попасть под усилие мастера соответствующего, иначе там самостоятельно невозможно выстроить практику. Я от этих слов не отказываюсь, просто, знаете, так вот получилось, что итогом эфиров явилось то, что к нам стали приезжать люди из других городов. И достаточно издалека приезжают, и уезжают довольные. Вот, то есть им интересно все это. Но я решил, ну, раз такое большое количество людей слушает в других городах, и приехать могут далеко не все, да. Да, далеко не все. Ну, я решил, я приложил к себе усилия, подумал, ну вот какие-то практики можно же людям дать, и они вот, могут их поделать, даже не приезжая. Вот, ну и одна из практик – это вот работа с сексуальной энергией. которую можно, в общем-то, самостоятельно делать. Единственное, что хочу сказать, все наши практики, конечно, требуют определенного уровня подготовки. То есть человек должен уже владеть своей энергией, он должен ее чувствовать, он должен уметь ее двигать. Но, с другой стороны, знаете, даже если вот вы ничем таким не занимались, ничего не чувствовали, ну, попробуйте, поделайте, может быть, начнете чувствовать. Вот. Если, конечно, будете с нами взаимодействовать, эти процессы все ускоряются. Если самостоятельно, тяжеловато бывает запустить все это. Но все равно я практику дам, практика полезная. Дело в том, что то, что называют сексуальной энергией, она является основой жизни у человека. У нас, вот, так скажем, то, что называется жаре тело, или сейчас называют эфирный план, да, эфирное тело, вот эта энергетика, она живет недолго, она живет, ну, где-то, ну, максимум месяц, вообще сутки. Сама по себе энергетика живет сутки. Если с ней ничего не делать, то она затухает, и вот эти застойные явления у человека возникают, потому что нарушается циркуляция, где-то энергия застряла. Вот она сутки там простояла в каком-то месте, и все, уже у вас уже есть предпосылка к тому, что будет проблема на физическом плане. То есть сначала она возникает на энергетическом, в тонком теле, а дальше может перейти на физическое тело. То есть необходимо все время заниматься циркуляцией этой энергии. Вот. Но у нас есть механизм, который автоматически запускает на самом деле циркуляцию. И вот все школы цигуна, которые существуют, они вот эту энергию гоняют, вот, которую они ци называют, да, вот энергию. То есть это эфирный план, они гоняют. Ну, полезно, с одной стороны, но с другой стороны, это ежедневная практика, от которой вообще никуда не уйти. И главное, что это пожизненная практика, и вы из нее не вылезете, и выше не выпрыгнете. Вот. А у нас есть другая основа, это вот то, что называют сегодня сексуальной энергией. Это спиральные энергии, более высокие по частоте, более чистые, которые, собственно говоря, управляют циркуляцией. Но чтобы совсем управлять циркуляцией, конечно, нужно энергетический каркас простроить. Ну, я, может быть, в другой раз расскажу там. Хотя, опять же, в принципе, каркас-то вы сможете сами простроить, а настройку его относительно пространства самостоятельно не сможете задать. И тут уже, конечно, придется либо встречаться, либо поищите еще кого-нибудь, кто понимает, как внутренний каркас сонастраивается с пространством внешним. Вот. По поводу сексуальной энергии. На сегодняшний день сексуальная энергия, она не проходит все стадии своего преобразования у человека. Она вообще, можно сказать, не преобразуется, она сбрасывается. То есть человек возбудился, пошел там, плавает, совершил, сбросил энергетику. Если мы берем сексуальную энергию как таковую, она является основой жизни. Но она обеспечивает, нижние чакры обслуживает на сегодняшний день у человека. А ее надо поднять выше. Если ее перегнать, то есть очистить, первую очистку провести, да, первую перегонку, то она уже начинает питать сердечный уровень. Если ее два раза перегнать, она начинает питать сознание. И вот если сексуальная энергия дважды перегнанная, то есть два раза очищенная, питает сознание человека, то у человека сознание начинает работать очень хорошо. Это совершенно другой уровень восприятия окружающей действительности. И у человека при виде противоположного пола не будет первым позывом снять штаны, да, и упасть в постель. Хотя даже если один раз перегнать, то уже человек выйдет на чувственную сферу. То, что, к примеру, это не значит становиться монахом. Поймите, что есть такие школы, где говорят, все это нужно запретить. На сегодняшний день запретить невозможно, потому что если вы просто перестанете заниматься, а потребность у вас останется, да, заниматься сексуальными вещами, да, то есть интимной жизнью жить, или как это еще назвать, а потребность у вас останется, то вы поймаете следующий эффект, что сексуальная энергия – это сила. Если вы ее оставите бесхозной, она у вас там начнет вышибать во всех направлениях, либо у вас чувственная сфера выйдет из баланса. Вот, и то, что называется эмоциями сегодня, да, то есть эмоции – это волнение, то есть вы все время в волнительном состоянии будете находиться, дергаться по любому поводу. Вот. Либо по физике, по физическому телу ударит, то есть у вас может там предстательная железа начать плохо работать, мочеполовая система может из строя начать выходить от того, что у вас там будет эта вся сила скапливаться, а выхода ей нет. То есть ее надо уметь перегонять, брать под контроль. Вот. Значит, опять же, еще раз говорю, ну, монахам не надо становиться. То есть, если вам, там, условно говоря, захотелось, приложите к себе усилия, совершите одну перегонку, добейтесь чувственного восприятия своего партнера. Да? То есть, не на уровне сексуальных отношений, не на уровне нижних чакр, а раскройте сердечную чакру, чтобы у вас любовь была, а не секс. Вот. И тогда уже, если у вас любовь, если вы на уровне любви друг друга ощущаете, тогда можете там позаниматься уже и сексом. Но в том смысле, что это вторично должно быть. Первично вы должны чувства друг другу сохранять. А уже вторично физическое действие. Вот. Тогда и дети более здоровые будут рождаться. Если вы дважды перегнали, то в общем-то, если совсем, ну так вот, совсем хорошо перегнали всю энергию, то, собственно говоря, у вас даже, знаете, у вас будет то, что на сегодняшний день называют там эстетическим наслаждением. То есть вы будете любоваться красотой, вы будете удовлетворены уже вот этим. Опять же, не значит, что вы монахом станете, но у вас вот этой дикой потребности там чего-то такого совершить уже не будет. То есть, понимаете, вы руководите собой тогда, то есть вы управляете своей жизнью. И опять же, вы не становитесь бесчувственным болваном, как некоторые думают, что вот надо отказаться от этого всего, чувства не нужны, ну, говорят, эмоции не нужны, да, не понимая, что есть что. Вот. Вы знаете, если вы откажетесь от чувств, вы станете машиной, роботом, компьютером. То есть вы забудете, что такое жизнь как таковая, потому что у вас жизненные основы пропадут. Это, по сути, демонический путь. С одной стороны, состояние нейтральности, оно, конечно, нужно. Ну, когда говорят, там, остановка внутреннего диалога, там, добиться нейтральности, это все нужно. И в практике нужно этого достигать. Но это не значит отказываться от чувственного восприятия мира. Вот здесь вот эти перекосы, они ну, поначалу случаются, люди достигают вот этого и думают, что это уже вершина. Да вершина – это в триединстве развитие духа, души и сознания. А развитие души – это чувственное восприятие. Вы поймите, отказались от души, значит, забудьте про миры славы. Сразу забудьте и все. Это не ваше. Вот. Так что и в божественные миры вас не пустят без славы. Нет славы, да? Нет развитой души. Значит, нечего делать в божественных мирах. Так вот, ну, наверное, надо к практике перейти. Сейчас у нас уже заканчивается этот получасие, поэтому давай мы сейчас музыку прослушаем и сразу после нее перейдем к практике. Хорошо. Хорошо. Угу. Рассекла река степь стой, расплескалась алая в берегах. И синя-черная птица над головой отыскала нас в ковылях. Уходит в остывший песок, первый луч нас с постели сорвет. Мы оставим здесь все, нам время выдало фору и больше не ждет. Мы по россыпи рос босиком, прямо к пристани вместе сойдем. Сколько тут проплыло кораблей, вслед за ними, и мы поплывем вверх по течению в лодочке с крыльями, крыши царапая прямо за облачко. Вверх по течению, вверх прочь от отчего, двое за веслами, десять кормчих. Это было всегда, находился один, кто слетал с тормозов, кто будил первым зверя и срезал тишину мерный топот подков. Ничего не забыв, никому не простив, в гречневый сенокос променяли трехрядку на трехлинейку, да пошли все в разнос. Эй, катись, голова, что тут долго гадать? Будет тетка с косой нам кума, унесет за Китай, господи, выручай. Ты же сам нас таких выдумал. Отпусти, на судьба мы уже не слепы. Мы прозрели внезапно сквозь фальшь декораций, увидев себя. И теперь суждено нам считать до конца верстовые столбы вдоль дороги, ведущей к истокам, где можно жить только любя. Как вас там величать, тех, кто рубит с плеча, тех, кто сверху верхом на козле? Одного до сих пор не могу я понять, как вас носит еще по земле. Вверх по течению в наспех сколоченном мутлом щелне мы гребем отчаянно. Вверх по течению, хочешь, не хочешь, но мы доплывем, хоть уже и не чаяли. Надвое рассекла река жизнь сто. Расступились в стороны берега, высоко белая птица над головой. Отчего ты так далеко? Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 23 сентября 2015 года, среда. Второй день божественного начала 7524 лета. Осемица всех, кто знает и ведает тех с новолетием, кто не знает, ну что ж, просто 23 сентября. А тема эфира такая: построение бессмертной основы на пути духовного развития. Марат Денис рассказывает нам по этим, отвечает на вопросы и рассказывает нам эту тему, раскрывают. И мы сейчас планируем перейти к практике, которую назначил Марат после музыкальной паузы. Пожалуйста, Марат, тебе микрофон, приступай. Да, Алексей, еще маленькое замечание. Вот все практики, и радум, и на сухожильные усилия, и на работу с сексуальной энергией, они работают как для мужчин, так и для женщин, да, чтобы не создавалось у наших слушателей впечатление, что это только для мужчин. И те, и другие могут делать достаточно эффективно. Поэтому, ну, теперь непосредственно к работе с сексуальной энергией. Значит, здесь, конечно, требуется некоторая подготовка, но еще раз говорю, если вы будете пробовать, я думаю, ну, получится. Значит, необходимо будет сжимать и разжимать энергию. Для начала можно будет помогать мышцами. Единственное, что вы когда будете сжимать, ну, вот, например, там будет сжатие стоп, да, вы когда будете сжимать стопы, не сжимайте их совсем сильно, потому что если вы пережмете, то у вас энергия не потечет. Вот, то есть мышцами обозначьте сжатие, помогите себе, ну, кто плохо энергетику чувствует. Значит, например, садитесь на стул, складываете ноги лодочкой так, чтобы стопы соприкасались, поверхности стоп, подошвы стоп соприкасались друг с другом. Вот. Для чего это нужно? Ну, это как можно без этого, в принципе, но это замыкание, которое, ну, так скажем, обезопашивает нас, да, если вы еще там не очень, чтобы к вам там никто через ноги не залез во время практики, через стопы. Замкнули друг на друга подошвы, стоп. Вот, и как бы у вас внутренний мир снизу. Вот. Значит, сжимаем стопы. То есть вот энергию стоп нужно сжать. Это вот нужно приложить прямо такое усилие, чтобы она сжалась. Не получается, немножко стопы сами сожмите. Вот. Дальше разжимаем. Таким образом 7 раз. То есть сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. То есть начинаем со сжатия, заканчиваем на сжатие. 7 раз. После этого, если все правильно сделали, если у вас получилось, у вас в стопах поменяется ощущение. Там частота должна подняться энергии. После того, как 7 раз стопы сжали, разжали, мы вот это ощущение, да, или энергию, кто чувствует, переводим в район промежности. Там удерживаем. Дальше. Берем половые органы свои. Ну, в смысле, не берем, да, половые органы. Сжимаем точно так же и разжимаем 7 раз. То есть сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Тоже нужно, ну, в смысле, там должны почувствовать изменения, ощущения. Можно делать это медленнее. Я просто сейчас немножко быстрее говорю, чтобы время не занимать лишнее эфира. Вот. Можно делать медленнее, каждый в своем ритме, как вот чувствуете. После того, как вы 7 раз поработали с половыми органами, вы это ощущение, или кто чувствует энергию, переводите опять в район промежности. Дальше. То же самое делаем с промежностью. 7 раз. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. После того, как вы 7 раз поработали с районом промежности, вы из промежности это ощущение или энергию, кто чувствует энергию, переводите в нижнюю область живота. Это значит ниже пупка. Сфера, которая находится ниже пупка, ну, выше промежности, соответственно. Переводите и точно так же работаем с животом. 7 раз. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Удерживаем в животе. Первый цикл практики. Значит, повторим еще раз первый цикл. 7 раз работа со стопами, после чего ощущение переводится в район промежности. 7 раз работа с половыми органами, после чего ощущение переводится в район промежности. 7 раз работаем с промежностью, после чего ощущение переводится в область живота. Это вот такая сфера ниже пупка, которая находится, но выше промежности. 7 раз работаем с животом. Точно так же. Сжимаем, разжимаем, сжимаем. Заканчиваем на сжатии. Первый цикл. Второй цикл. То же самое. Работаем со стопами. 7 раз. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Переводим ощущение в район промежности. Работаем с половыми органами. Сжимаем половые органы, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Переводим ощущение в район промежности. Работаем с промежностью. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Переводим ощущение в район живота. Работаем с животом. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Переводим ощущение в район груди. Второй цикл. Работаем с грудью. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали. Тоже 7 раз. Вот 2 цикла. Значит, ощущение сохраняем впоследствии в районе живота и районе груди. Значит, еще раз коротко. Первый цикл. 7 раз сжимаем, разжимаем стопы. Переводим ощущение в район промежности. 7 раз сжимаем, разжимаем половые органы. Переводим ощущение в район промежности. 7 раз сжимаем, разжимаем промежность. Переводим ощущение в живот. 7 раз сжимаем, разжимаем живот. Держим в животе ощущение. Первый цикл. Второй цикл. 7 раз сжимаем, разжимаем стопы. Переводим ощущение в район промежности. 7 раз сжимаем, разжимаем половые органы. Переводим ощущение в район промежности. 7 раз сжимаем, разжимаем промежность. Переводим ощущение в живот. 7 раз сжимаем, разжимаем живот. Переводим ощущение в район груди. 7 раз сжимаем, разжимаем грудь. Удерживаем ощущение в районе груди и в районе живота, который предыдущий был достигнут. В первом цикле. Вот эти 2 цикла можно повторять много раз. То есть это не значит, один раз сделали и все. Тем более поначалу, потому что вначале очень тяжело вообще разогнать энергию, заставить ее слушаться, заставить ее сжиматься, разжиматься, заставить ее перемещаться. Вот. Но я думаю, что у подготовленных людей сразу получится и понравится практика. Это прямая перегонка сексуальной энергии. Вот. У неподготовленных, конечно, могут возникнуть трудности. Ну, тут уж ничего не сделаешь, нужна подготовка. Значит, ритм, который я задал, это быстрый ритм. На самом деле можно делать там, ну, в 10 раз медленнее, в 20 раз медленнее, как получается у кого. Еще раз говорю, у меня просто все получается, поэтому я быстренько, чтобы эфирное время не занимать, я вот как бы в этом ритме дал. Вот. Это как бы основная практика для перегонки сексуальной энергии, которую я предлагаю. Есть другая, более простая. Это моя практика. Вот. Есть другая, более простая, которая такая распространенная достаточно. Она связана с тем, что называется микрокосмическая орбита. Только там не полная орбита задается. То есть там практика следующая. Вы как бы ухватываете энергетически, ухватываете половые органы, ощущаете в них возбуждение. После этого переводите это в район промежности. Возбуждение. И дальше это возбуждение поднимаете по линии позвоночника, по спине сзади, до макушки. и опускаете спереди от макушки до центра живота. Это где-то 3-4 пальца ниже пупка спереди, также по серединной линии проводите тело. По поверхности тела ведется. Доводите до точки центра живота, вот 3-4 пальца ниже пупка, после чего убираете внутрь тоже где-то на 3-4 пальца. И там удерживаете. И вот этот цикл, то есть еще раз, вы возбуждаете половые органы, как бы энергетически ухватываете. Это возбуждение переводите в район промежности. Из промежности переводите в заднюю серединную линию, вдоль позвоночника, который идет по поверхности тела. Поднимаете до макушки, спереди по серединной линии груди опускаете вниз, ниже пупка на 3-4 пальца и переводите внутрь, тоже где-то на 3-4 пальца внутрь. И там удерживаете. Вот этот цикл, ну, где-то для начала там полчаса выполняется. Вот эту практику, если не получается та, которую я дал в начале, можно вот эту практику вначале поделать перед той. Ну, как разогрев, так скажем. В принципе, вот это тоже, вот вторая практика, она тоже неплохая для перегонки. Там, тут просто качество перегонки, оно несколько ниже может быть, чем в той практике, которую вот я вначале дал, сжиманием, разжиманием. Но она, наверное, попроще она. Вот, можно с нее начать, если у кого-то не получается. А вот, в принципе, вот это одна из практик для построение бессмертной основы. То есть не разбазаривать свою жизненную энергию, а использовать ее по назначению для своего взращивания, для своего развития. Это, еще раз говорю, не значит становиться монахом. Ну, допустим, там, семейные люди, ну, могут через раз, например, да, раз там с женой, раз практику поделали. А если и жена поддерживает развитие, то вообще замечательно. Почувствовали легкое возбуждение, сели друг напротив друга и поделали эту практику. Вот. Если там как бы на следующий день опять желание возникло, ну, там взяли и понаслаждались друг другом. Но опять же, наслаждайтесь друг другом, ну, раскройте сердечную чакру, ну, как бы, чтобы у вас любовь все-таки была, а не секс. Вот. Наверное, все по практике. Денис, что-то есть добавить? Да, это, собственно, те несложные практики, которые каждый может делать, слушатель у себя дома, и потом, ну, поделиться, наверное, своими ощущениями там, или присылать вопросы, если что-то, может быть, будет непонятно или будет не получаться. Мы постараемся ответить на них на все. Да, наш сайт скажи. Да, сайт у нас mudra.ru, английскими буквами, mudra через Y, mudra.ru. Да, потому что некоторые пишут через Ю и попадают в куда-то непонятное. Нет, через место. Y. Вторая буква Y. Там, чтобы было понятно, у нас русскими словами написаны методы ускоренного духовного развития на нашем сайте. Значит, вы к нам попали. Хорошо, я предлагаю сейчас уже, в принципе, мы все темы, да, раскрыли? Или какие-то еще здесь... Исключение состояния, там вот у нас еще остался вопрос о состоянии. Давай тогда мы сейчас коротенькую буквально паузу запускаем и посвятим уже последнюю часть нашего эфира состоянием и ответом на вопросы. Да, да, хорошо. В прошлом году, да, эх, вот году, эх, и за... Yeah. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 23 сентября 2015 года, среда, второй день божественного начала 7524 лета, осьмица. Построение безсмертной основы на пути духовного развития. Марат и Денис нам эту тему раскрывают. У нас еще остались необычные состояния и потом ответы на вопросы. Давайте переходим к необычным состояниям. Да, ну, собственно говоря, почему решили поговорить про необычные состояния, там, собственно говоря, про одно, про радиоактивность. Дело в том, что мы тут получили неожиданное подтверждение очередное. Значит, 5 лет назад я там в практике достиг состояния радиоактивности. Вот, я его так поймал, думаю, как интересно. Вот. Чем оно характеризуется, как оно чувствуется изнутри? Изнутри оно чувствуется, значит, как необычайная подвижность всех вот, ну, я не знаю, как... Частиц, я бы сказал, тут с клетками сложно, клетки, не клетки, всех частиц тела, вот мельчайших частиц, из которых тело состоит, необычайная подвижность, то есть очень-очень все подвижно, вот это все время двигается непрерывно, вот так изнутри ощущается. По поводу дозиметров, ну, честно скажу, как бы там не было, и как-то даже мыслей таких не было замерять, вот. В дальнейшем, значит, я об этом состоянии рассказал Трехлебову. И Трехлебов мне сказал, что, говорит, у меня есть друзья, которые в Чернобыль ездят подзаряжаться. Вот. Потом, значит, еще товарищ наш нашел в интернете тоже людей, которые вот, рассказывали тоже, что они вот, ездят там подзаряжаться. Вот. Им интересно очень вот это состояние. Вот. И вот, значит, ну, как бы, ладно, состояние, да? И вот тут вот неожиданно недавно наш товарищ встретился с людьми, которые с нашими славянами, которые, собственно говоря, никому не показывались. Вот. И вот недавно они стали выходить в люди. Но, значит, он встретился не с самими мастерами, так скажем, да? Я, честно скажу, не знаю, сколько они живут. Я думаю, долго достаточно живут. Ну, обычно ты говоришь, что мастерами кого называешь, их называют хранители в этом случае. Я даже не знаю, как их назвать, потому что я лично не встречался, хранители они или не хранители. Ну, можно сказать, хранители традиции, да? То есть это не значит, что они хранят там какие-то книги, вот, ну, просто вот... Да, правильно. Вот в этом смысле, что традиции именно хранят. Да, вот. Значит, он не с ними встретился, он встретился с их учениками. Значит, ученику там много лет уже, вот, и ученик этот, значит, объяснил, говорит, почему они сами с людьми не встречаются, не потому что там по каким-то там, ну, непонятным причинам, а причина естественная, потому что они радиоактивные все, вот, и, собственно говоря, заботятся о людях, чтобы люди не облучались. Вот интересное такое подтверждение получили тому, что да, действительно, не почудилось это состояние. Вот, как бы, все, что я хотел сказать. Но вот при помощи каких практик это достигается? Или лучше это все-таки практики давать в личном контакте, а не так по интернету? А дело в том, что здесь самостоятельно, если человек может выйти на уровень энергетики, вот это энергетика 7-го уровня. Если человек может на нее выйти, то он сам может достичь того. Дело не в практике, дело именно в, ну, как бы, квалификации, что ли, человека. А если не может, тогда ну, придется вот кого-то найти, кто в состоянии вот с этим работать, на это выходить и у него обучаться. То есть в поле вот, мастера находиться, так скажем. Ну, по-другому получится. Хорошо. Ну, если нечего больше добавить, давайте тогда переходим уже к вопросам, наверное, да? Да, давайте. Итак, по традиции зачитываю сейчас вопросы, которые у нас звучали с самого начала, и если есть какие-то уточнения, то мы просто на них что-то добавляем, отвечаем. Лютобор задает вопрос. Так, ну здесь у нас про связь было, это не вопрос, это просто желание, чтобы погромче, это я уже сказал. Свослав, является ли нарушением генетики славян несоблюдение законов рита? В принципе, да, является. Дело в том, что если вы ведическую матрицу смешиваете с неведической, то на выходе искажения будут, да, ведической матрицы не получится. Будет смесь какая-то. Вот здесь как бы, да, здесь я бы сказал не то, что ведическая матрица, она очень прочная, ее разрушить невозможно вот такими как бы действиями. Там просто, знаете, как вот у человека получается две матрицы, и вот какая из них будет ведущая в какой период жизни, непонятно. То есть вот надо смотреть. Отсюда вот, допустим, Минин, он говорит, что он встречал негров, у которых светлое сознание. То есть вот часть ведической матрицы, несмотря на то, что он негр, у него и имеется. Вот. А остальное-то не соответствует. Бывает, что душа славянская у человека, опять же, не славянской, как сейчас говорят, национальности, да, то есть не принадлежащего расе. Вот я думаю, вот отсюда вот все это исходит. Ну да, надо только напомнить, что еще одно название конов рита – это коны покона или законы крови, то есть вот, как раз посвященные тому, чтобы кровь содержалась в чистоте. Многие почему-то считают, что это какое-то российское направление, но при этом у многих народов других есть четкое представление, даже тех, которые живут на территории России, о том, что если ты, например, берешь женщину из другого народа, то в этом случае твои дети уже не будут в наш народ входить, они уже будут не из нашего народа. Или если ты берешь, выходишь замуж за мужчину, то твои дети тоже уже не будут принадлежать нашему роду и нашему народу. Но вот почему-то к этим людям, которые живут на территории, еще раз повторяюсь, Российской Федерации, вопросов никаких не возникает, там все нормально, все хорошо. А если, например, русский человек или славянин говорит, что я хочу жить по конам рита или по конам крови, то его сразу тыкают, говорят, ты нацист, ты расист и так далее. Давайте мы будем играть или по тем правилам, которые утверждены, или давайте мы будем все-таки тогда всех призывать к ответственности за то, что, грубо говоря, татарин взял в жены мордвинку, а там какой-нибудь узбек взял татарку в жены, и после этого ни там татарина не получается, ни мордвинки, ни узбека. Эти народы будут так и говорить. А если, например, там русский какой-то заявит, что я хочу только русскую женщину себе взять в жены, то он сразу пальцем будет тыкать, говорит, ты нацист, расист и так далее. Вот я призываю все-таки тогда подходить одинаково ко всем народам, потому что все-таки мы все равноправные в Российской Федерации, чтобы одинаково ко всем относиться. Так, давай дальше. Свослав, какая главная практика для славян? Зачем мы приходим в материальный мир? Ну, как мы уроки проходим. Дело в том, что, вот поймите, если, значит, человек рождается с физической матрицей, ну, еще говорят, молодая душа, да? Дело в том, что душа связывается с духом и идет на воплощение в мир яви, не имея никакого опыта. Собственно говоря, не понимая ни как работает силовой аспект, ни как работает сознание у человека. Ну, нет еще опыта такого. И в этом мире, в мире яви, на самом деле отражены все миры. Просто немножко, как я говорю, другие константы, да, здесь. Ну, то есть то относительно чего, ну, то есть, ну, к примеру, нам говорят, скорость света, например, да, или там температура кипения воды. Там, ну, вот как бы принципы, они немножко по другим, как это, вместо константы, какой бы слово подобрал, постоянные, да, периоды. Вот. То есть в этом мире такие постоянные, в другом мире другие постоянные, и, соответственно, другие возможности, потому что там количество измерений больше. Про измерения я не рассказывал, да? Ну, в другой раз как-нибудь расскажу. Хорошо, как измерения строятся. Вот. И надо понимать, что Ну, не дают ребенку сразу атомную бомбу, да? То есть сначала ему дают какой-нибудь там, вот если мальчика воспитывают воином, да, сначала ему дают деревянный нож. Только когда он с ним научится обращаться, ему дадут уже железный нож. И то, может быть, не очень острый поначалу. Вот. И только потом, значит, ему дадут огнестрельное оружие. Опять же, сначала там не автоматическое желательно, да, может быть, там вообще охотничье ружье. Вот. Потом ему дадут автомат. Ну, вот если правильно в традиции воспитывать, потом ему могут доверить, там, допустим, танк, да, или там. И только потом ему какой-нибудь уже, когда он достигнет уровня понимания ответственности за всю жизнь на всей земле, тогда ему могут доверить там ядерную кнопку. Вот как бы если в традиции воспитывать, должно быть так. До каких, до каких уровней ты добрался, мальчик такой уже, сидящий там на высоком троне, с кнопочкой в руке? Да, ну так у нас же задача богами стать, а боги управляют мирами. Представьте, неумелый бог, что он в мире-то натворит? Хотя я имел другого мальчика, который сидит на высоком троне. Ну ладно, в принципе, я понял, что про богов все-таки говоришь. Хорошо, а какая самая главная практика для славян? Ну, вообще, надо понимать, что вот моя позиция следующая, что, собственно говоря, мы сюда приходим, чтобы уроки проходить. А вот дальше надо понимать, что мы можем проходить их слепо, в том числе, там, употребляя алкоголь, там непонятно какие нарушения вылезают, да? А можем проходить зрячие. И вот здесь важны инструменты. Нужно развивать дух, душу и сознание. Вот эти три инструмента необходимо развивать. И понимать, как устроен этот мир, почему он так устроен, что в нем нужно менять, как бы, каким образом приступать к изменениям, какие последствия могут быть. Нужно понимать, в чем основа жизни. То есть основа жизни – это энергия души, благость, которая выражается в мире добром. Вот. Как эту благость приносить грамотно? Можно давать благость неподготовленному человеку или нельзя? Или он там балдеть у вас будет просто, там, да, вот таким, условно говоря, энергетическим наркоманом станет. Вот. Как воспитывать себя, как воспитывать других, как познавать миры, как образовывать целостное знание, то есть, собственно говоря, вот образование, да, вот постигать. То есть вот для всего этого нужно обладать инструментами, нужно взращивать четыре нижних тела, нужно их объединять, чтобы у них связь была. То есть вот человек, я вот практику давал сейчас, я говорю, что человек может не чувствовать свою энергетику, да, или энергия ему не подчиняется. Это до какого уровня деградации мы дошли, что мы не управляем своим эфирным телом или не управляем своим астральным телом. Или, допустим, не можем мысли повернуть в нужном направлении, то есть ментальным телом. Вот эти четыре нижних тела, мы что, не можем их объединить, не можем ими руководить? Поэтому в чистилище-то все и попадают, ну, там 90, даже больше, наверное, процентов людей. Вы представляете, какой уровень деградации? Вот вам, пожалуйста, практика. Вроде бы приходим за практикой, да, проходите уроки. Только извините, проходим-то по нижнему уровню все эти уроки. А почему бы их не проходить сразу комплексно? И по нижним, и по средним, и по верхним планкам одни и те же уроки. И вместо, там, я не знаю, тысячи воплощений, которые мы тут наматываем, ну, проходить там 12, там, 16, ну, пусть, ну, хотя бы 100 воплощений. За 100 воплощений развиться, стать богами. Опять же, вот смотрите, ведь, к примеру, вы уходите из этого мира. Вот целиком, полностью вы завершили свой круг воплощения. И при этом вот вы уходите, кто-то другой уходит. И оказывается, что у одного один уровень квалификации набран, а у другого другой уровень квалификации набран. И спрашивается, а как же так? И один завершил свое воплощение в этом мире, и другой, а квалификация разная. А потому что один развивал свои инструменты, и уроки проходил более полноценно, а другой не развивал. И уроки, он вроде все уроки прошел, ну, как бы ему там поставили зачет, да? Ну, этот зачет он там на троечку тянет с минусом. Вот, вот как бы мой подход к практике. Какая основная практика для славян? Mm-hmm. Высокую квалификацию. Да. Когда ты говорил про тысячи воплощений, надо понимать, что это опять же связано с уровнем деградации расы, представителей расы. Потому что если мы берем ведические писания, то там говорится про единственное воплощение, которое человек должен здесь пройти для того, чтобы перейти в следующий уровень развития уже в ином мире, с иным телом, с иными измерениями. То есть представляете себе, да, вот ты говоришь сейчас о тысяче, о ста хотя бы, а в ведической культуре подразумевалось одно. И еще были какие-то возможности, возможности инкарнации в том случае, ну, временного воплощения в какое-то тело или существующее, или рожденное, чтобы какое-то дополнение какое-то пройти, в лучшем случае, там, какой-то урок один доделать. А мы сейчас свалились в такую бездну, что нам приходится иногда воплощаться здесь по несколько раз, а может быть, кому-то и по несколько сотен раз, как людям, которые к расе отношения никакого не имеют. То есть вот об этом надо задумать. Ведь каждое воплощение, оно связано тоже с частичным чистилищем, с частичным пекельным переустройством. То есть приходится там все это сжигать, чтобы сюда опять без грязи влиться и здесь заново начинать проходить. Но люди даже после этого чистилища, после этого пекельного очищения, они опять сюда вливаются, опять идут по тем же самым проторенным дорожкам, превращая свои тела в дряблые какие-то непонятные формы, превращая свою душу опять же в какую-то засоренную помойку, свой дух разрушая, в общем, превращая свою жизнь здесь и в дальнейшем в какую-то вообще гадость полную. Вот об этом следует задуматься. Да, ну, я думаю, к следующему вопросу. Да, давай следующий вопрос. Так, про практику мы поговорили. И теперь дальше. Свослав задает вопрос. Что должен понять человек в первую очередь, к чему ему стремиться? Ну, в принципе, об этом мы и говорили только что. Наверное, даже комментировать смысла нет, да? Ну, я думаю, да. Угу. Так, следующий вопрос. Насколько человек отключается от богов при употреблении спиртных напитков, сигарет, наркотиков? Совсем отключается. Ну, то есть совсем-совсем. Вот надо еще отметить, что сейчас у некоторых неошаманистов есть такая традиция, что они даже выпивают какие-то спиртные или там едят какие-то наркотики или нюхают какие-то наркотики, чтобы погрузиться в некие миры. Но надо отметить, что шаманизм работает с верхними и с нижними мирами. И вот для того, чтобы с нижними мирами больший контакт получить, иногда вот требуются вот такие употребления таких веществ. То есть, когда задается вопрос, отключаемся мы от богов, употребляя наркоту, то, на мой взгляд, я с тобой полностью согласен, что мы отрубаемся и переходим в миры очень низкие, а что там происходит с нами, это только знать тем мирам, и для чего они воздействуют, тоже знать тем мирам. Так, дальше, следующий вопрос. Является ли употребление спиртных напитков или иных наркотиков человеком его викармой, и как почистить свою карму? Ну, надо смотреть уровень нарушения. Если карма не очень серьезное, то, собственно говоря, просто вот на занятиях чистится. Значит, вообще пребывание в высокочастотных энергиях уже чистит карму. Но одно дело, вы там будете просто сидеть, балдеть, еще раз говорю, вам кто-то почистит. Это подарок. Тут кто-то непрерывно звонит, все, вроде сбросили. Значит, это просто вам подарок, если вы там посидели, вам почистили. Что главное, не просто почистить карму, а нужно создать собственные усилия. Вот. И находясь в этих энергиях, создавать, ну как бы работать нужно. А вот что и как делать, это уже вот, ну в принципе, нужно вот инструменты взращивать. То есть вот если вам кто-то создает высокие частоты, и вы в этом поле находитесь, вы должны пользоваться этим для более ускоренного взращивания собственных инструментов. То есть к инструментам я отношу взращивание нижних тел. Мы же сюда пришли, чтобы работать с нижними телами прежде всего, а через нижние тела развивать наши верхние тела. Ну вот как бы общее тело духовности, духовность свою взращивать, масштаб личности взращивать. Вот. Ну, наверное, так вот. И надо еще отметить, что вот когда ты говоришь, если кто-то почистит вашу карму и почистит что-то еще у вас, вы должны понимать, что когда кто-либо вмешивается для того, чтобы вас почистить или у вас что-то почистить, это означает, что вы несостоятельны. Это тогда вопрос, а вы где? А вы кто? И вот главное, чтобы, на мой взгляд, не допускать того, чтобы приходилось кому-то обращаться. Потому что, когда вы обращаетесь, так или иначе, вам все равно придется что-то отдать. Не может быть такого, что вы что-то получаете и что-то не отдаете. Если мы говорим о самом ценном, что есть о человеке, о его душе, не о жизни, в данном случае говорю физической, а о его душе или каких-то других субстанциях, которые мало кому сейчас, может быть, даже известны, то в этом случае, так или иначе, на тех уровнях все равно будет расплата. Вот чтобы этого не допускать, надо и не допускать того, что обращаться к кому-то за чисткой. И тоже еще хочется отметить, что сейчас очень распространено последние несколько тысячелетий то, что кто-то приходит, и, ну, какой-то спаситель, и жертвуя собой, спасает всех других. Так вот, это из той же серии. Когда кто-то вас спасает, это говорит, что вы уже где-то тонете, и, в общем-то, вы находитесь в очень-очень плохом состоянии. Нельзя кому-то доверять ваше спасение, надо просто самим находиться в таком состоянии, чтобы в спасении не нуждаться, потому что Бог, Он никогда не обратится к кому-то другому для того, чтобы его спасли, потому что Он делает такое, чтобы не попадать в это состояние. Иначе какой вы, в общем-то, Бог, и чему вы тогда учитесь здесь? Но я бы все-таки прокомментировал здесь некоторые, так скажем, моменты. Дело в том, что вот надо понимать, что если вы обращаетесь к темным силам, то, конечно, там, придется вам расплачиваться по полной программе. Но если вы взаимодействуете со светлыми силами, вот, с божественными силами, тогда, собственно говоря, там расплаты как таковой нет за то, что вам кто-то почистил что-то, да, ну, потому что на сегодняшний день, ну, люди в таком состоянии находятся, что, ну, самостоятельно выбраться, ну, я не представляю, что, вот, общий фон, когда поменяется там, ну, когда он поменяется, через 50, через 100 лет, вот тогда, как бы, люди и просветлеют, да. Проще будет. Да, вот. А пока, ну, нет у людей шанса, я говорю, ну, просто, ну, в такой энергетике они находятся. Причем, если кто-то думает, что вот он правильный образ жизни ведет, у него карма чистая, я вам могу сказать, смотря для чего. Может быть, для вот мира Яви чистая карма, да. А если вы повыше собираетесь выйти, хотя бы в славь там куда-нибудь, да, или там, а тем более в божественном мире пройти, то вам придется еще карму чистить и чистить, чистить и чистить. И это как бы, это процесс будет многолетний. Вообще вас будут чистить, если вы божественные миры собрались пройти, вас будут чистить там, ну, лет 10, наверное. Как наглядный пример, вот, значит, приехали хорошие люди. Еще раз говорю, хорошие люди приехали. И не пойми кто, на семинар. Но ввиду того, что достаточно большое количество новичков, значит, вот как бы поле было очень тяжелое. Потому что люди привезли с собой свою карму. И когда говорю, что у людей карма не почищена почти ни у кого, я что вы думаете, просто так говорю? Это практически опыт. Вот. И там группа стояла и перерабатывала эту карму. И фактически получилось, что люди стояли в чистилище. Разница в чем? После смерти, когда человек попадает в чистилище, у него, собственно говоря, воли никакой нет, силы нет. Он просто там сидит и отбывает, и мучается. Когда человек при жизни чистит карму, то у него сила есть. И он это действие осознанно производит. То есть он снимает с себя необходимость после смерти попасть в чистилище, попадание в чистилище. То есть это реальный процесс. Если вы свою карму здесь будете чистить регулярно, то вы после смерти в чистилище не попадете. А это совсем другой уровень перерождения, когда вы не в чистилище заходите, и вас там обдирают как липку, да? А когда вы в мир славы заходите, и оттуда идете на новое воплощение. Это абсолютно другие инструменты, абсолютно другой уровень квалификации. Вот. А уже не говоря о том, что можно собственно говоря, достичь уровня, когда, во-первых, вы не будете терять связь между воплощениями, то есть у вас сознание будет сохраняться в момент перехода, а во-вторых, можно достичь уровня, когда этот, собственно, переход будет осуществляться по вашей воле, ну, в смысле, вы будете волю иметь, и вы будете иметь выбор, куда вам пойти в следующем воплощении. Ну, про выход из колеса сансары я не буду говорить сейчас, да, вот из этого бесконечного цикла перевоплощения, так называемого. Вот. А это как бы, ну, понятно, что это уже человек уходит. Вот. Но вот эти этапы, они реально достижимы. Вот. Еще что бы хотелось добавить, что есть, значит, уровни кармы настолько тяжелые, что они чистятся только усилием высоким, ну, допустим, усилием 6-го уровня, да, вот они чистятся, или там 7-го. А усилием 5-го уровня, то есть энергиями мира славы, не чистятся эти нарушения. И к ним относятся, например, наркотические зависимости. То есть вот человек в прошлой жизни там наркотиками побаловался, а в этой жизни у него астральное тело все разрушено. Вот. И восстановить его, это нужна энергия 6-го уровня, ну, вот не просто энергия, а усилие, вот это усилие, которое формируется из энергии 6-го уровня. Вот это вот пойдите, найдите человека такого, их буквально единицы, кто таким усилием обладает. Причем светлого человека. Ну, вот, например, я говорю, усилием 6-го уровня обладал Кашпировский, только он вам там, вместо того, чтобы чистить и восстанавливать, не пойми, что делал. Потому что у него рога в экран не влезали. Вот. То есть это надо будет еще найти человека, который вам такое усилие задаст, где вы будете стоять, прорабатывать вот эти все проблемы. Еще хотелось бы добавить, что надо понимать, что если вы работаете со светлыми, то у нас принята взаимопомощь. Вот, собственно говоря, лозунг «Разделяй власть» – это лозунг темных. Поэтому, Алексей, когда ты говорил, что вот, как бы обращаются за помощью, это неправильно. Нет, у нас можно обратиться за помощью. И, собственно говоря, вот тот долг, который начал зависать, то есть ему кто-то помог, да, он будет давать следующим. То есть он будет кому-то помогать. Вот у славян вот так было принято всегда. И в Гипербореи всегда так. И боги могут друг к другу за помощью обращаться, если один бог не справляется. Ну, конечно, как бы квалификация. С одной стороны, да, ну, нужно справляться. Но с другой стороны, задачи бывают разные, встают. Mm-hmm. Вот, здесь стесняться не надо. Но к темным не надо обращаться, потому что там игра в одни ворота идет. Я к тому, что все-таки лучше всегда для того, чтобы быть самостоятельным, необходимо и жить самостоятельным, и учиться самостоятельно. Вот к чему я призываю. Само собой, что ты говоришь, это имеет место быть, и в том случае, если уже до такой степени все тяжело, то в этом случае без хирургического вмешательства со стороны хорошего человека, может быть, даже и не обойтись. Я просто к тому призываю, что пора остановиться иногда в некоторых поступках, разобраться, в чем дело, и больше их не делать, хотя бы для начала. А те, кто меньше все-таки гадости наделал, есть возможность... человек всегда находится, тот, кто помощник хороший, он всегда найдется. Это первое, что хотел сказать. А второе, то, что все равно долг придется отдавать или тому, кто тебе помогал, или передавать дальше, ниже. Но славяне тем отличались, что даже без долга они всегда стремились помочь своим родам, помочь своим близким. Вот это отличало нас всегда. Даже если ты не должен никому, ты все равно стремился помочь. То есть, как отцы помогают своим детям, а дети будут помогать своим детям. Вот про что я говорил. Здесь еще один вопрос есть от Свослава. Как отличить урок от викармы? Викармы переведи мне, я просто... Я думаю, что вот давай так, мы будем воспринимать это на понятном для всех уровне кармы. Вот как отличить урок от того, что тебе необходимо пройти... Вернее, урок – это то, что тебе нужно пройти, а карма – это то, что ты отрабатываешь немножечко на другом уровне, что ты вот сколько бы ни проходил, все равно пока ты это полностью не отработаешь, ты будешь крутиться в этом колесе бесконечно. Нет, дело в том, что карма, если мы вообще переведем, что такое карма, карма – это та работа, которую необходимо проделать, по сути. То есть человек совершил ошибки, теперь ему их надо исправить. Вот как бы вот работа, которую нужно проделать. В этом смысле уроки и карма – это просто немножко из разных языков, наверное, хотя они близкие. Вот. Если тут имеется в виду викарма как понятие навязанной кармы, то есть не свои уроки, так скажем, да, вот если перевести свои уроки, от не своих, как отличить. То есть кто-то там, вот такие действия предпринимались многократно и до сих пор предпринимаются. Вот в частности, в 2010 году планировался сброс слив кармы с астрального плана, то есть то, что накопили всякие товарищи, да, хотели слить на землю, и тогда бы война началась. Но это действие не прошло у них. Как отличить? Здесь все-таки квалификация нужно некой обладать и понимать причинно-следственные связи. С одной стороны, да, я не знаю даже, как более точно объяснить. То есть, квалификации нужно для отличения вот этих вещей, нужно чувствовать и понимать. Хорошо, я понял тебя. Свослав здесь уточняет, викарма – это плохая карма. Если вопрос по-другому задать, как отличить урок, который необходимо пройти, от плохой кармы? Давайте тогда мы по-другому немножко. То есть, если мы говорим викарма, да, плохая карма, то у буддистов есть такое понятие, есть плохая карма, есть благоприятная карма. Благоприятная карма, на самом деле, все очень просто. Это размер вашей души. То есть, если у вас много благости, то есть душа большая, то у вас благоприятная карма. Потому что обстоятельства жизни будут вам способствовать. Не везде, конечно, но во многом. Потому что от вас благость исходит в этот мир. Вы расплачиваетесь за свое обучение своей благостью. То есть, чтобы было понимание, мы заходим в темный мир, который называется Вселенная, да, и воплощаемся на Земле в этой Вселенной. Во Вселенной собственных источников энергии нет. Она живет только благодаря той энергии, которую приносит мы, как божественные сущности, приносим из миров славы, и кто-то может из более высоких миров. То есть из божественных миров сюда перепадает энергия, и за счет нее живет вся Вселенная. Дальше у Вселенной, собственно говоря, два пути. Либо она развивается и сама становится светлым миром, либо она в какой-то момент схлопывается, потому что сюда энергию больше никто не привносит. Мы здесь обучаемся, проходим обучение, и мы расплачиваемся благостью. Почему, говорят, надо добро в мир приносить? То есть благость в мире оборачивается добром. То есть мы своей благостью расплачиваемся за свое обучение в этом мире. И поэтому, когда говорят благоприятная и неблагоприятная карма, ну, надо понимать, что плохая карма, как вы там сказали слово. Викарма, плохая карма, да. Да, вот плохая карма, да. Но, собственно говоря, благоприятная карма – это размер нашей души, размер наших добрых наработок, да, добрых дел, благостных побуждений, там, та благость, которую мы в этот мир принесли. А плохая карма – это плохие поступки, которые мы совершили. И здесь с уроками это с одной стороны связано, с другой не связано. То есть уроки человеку отпускаются, исходя из этого соотношения. То есть это просто притянуто, уроки – это наше понятие славянское, а викарма – это понятие из буддизма же идет. И там немножко, просто разный язык. Тут надо в понятиях разобраться, и тогда все станет на места. То есть уроки человеку отпускаются, исходя из баланса карм, да, благоприятный, неблагоприятный. Так вопрос стоит. Угу. Тогда получается так, что здесь был вопрос у нас, является ли употребление спиртных напитков или иных наркотиков человеком его викармы, или как почистить свою карму, то ты говорил, что тот эгрегор, который наркотический, он так или иначе свое будет брать в следующем воплощении человека. Получается, что, исходя из твоих слов, если человек в этой жизни хорошенько бухал, хорошенько кололся или там нюхал чего-то, то в следующей жизни он будет работать на этот эгрегор. То есть эгрегор его взял уже в оборот, и в следующее рождение он будет полностью подчинен. То есть это будет его викарма, выражаясь словами Свослова. Я видел таких людей, это жалкое зрелище, я вам честно скажу. Это не жизнь, это существование, и такой уровень деградации. Я, кстати, одного видел европейца недавно, который пришел, небольшое отступление, но 2-3 минуты буквально, не больше. Значит, я тут побывал в одном эзотерическом месте, туда, приезжал индус. Я пришел там с одним товарищем поговорить. Так получилось, что там это собрание проводилось, там был индус, ситх, и на этого индуса пришло большое количество народу. Я пришел в это эзотерическое место, что я хочу сказать? Это, конечно, какой-то кошмар. Во-первых, там тьма какая-то сплошная. То есть там ничего, энергии славянской там нет. Несмотря на то, что там, может, какая-то литература стоит, но там просто энергетика низкого уровня вообще как таковая. Там эта темная магия, этой самой викармы, там полно, там на каждой полке этого всего. Люди, которые пришли, уровень квалификации настолько низкий, это просто меня поражает. С одной стороны, это показывает, я вам честно скажу, с одной стороны, для меня это показатель, насколько я смог развиться, потому что я же был таким же. А с другой стороны, просто это, конечно, меня поражает. То есть у людей нет ни знаний, ни построено там ничего, внутри этих инструментов нет. Энергетика там невысокого уровня. И этот индус, к примеру, он вначале говорит, давайте помолимся. И в момент, когда он начал молиться, он там мантру читает, и сверху раз, подключение. То есть это не он, это сверху, те, кто его курирует. Да, энергия пришла хорошего уровня, она была там 5 секунд. Потом раз, ее сдуло. И осталось, немножко, чуть-чуть совсем. Такое слабенькое поле. Хорошее, но очень слабенькое такое. О чем я что-то, я мысль потерял. Увлекся очень. Ты тоже потерял, да? Ты так об этом увлеченно рассказывал. Да. И европейца я увидел. Да. Извините, пожалуйста, да. Это как человека перекорежило. Он европеец, и у него не наркотический след. Честно скажу, у него, конкретно у этого человека, я увидел поведенческие нарушения. То есть он жил не так, он не думал, думал не так, и он других склонял в неправильном направлении. Вот. И это просто какой-то кошмар. У него уровень вот искореженности его где-то такой же, как у людей, которые наркотики употребляют. Завзятых алкоголиков и наркоманов. Да, то есть это просто какой-то кошмар. И вот если кто-то просто это видит, ну, один раз достаточно увидеть и понять, что вот этой гадости не надо просто. Вот, да. Здесь это был еще вопрос, как почистить свою карму. Вот когда мы говорили про наркотическую алкоголичную там, зависимость, да, вот у меня был случай, когда человек уже до такой степени упивался, что он просто под забором валялся, и все соседи, они просто тыкали на него пальцем, и дети от него отвернулись. Но поговорили мы с ним немножечко. Уже много лет человек живет, счастлив, доволен, у него семья, свой дом, дети к нему обратно вернулись, не принимает ничего, и счастлив, все хорошо. И когда он видит таких же алкашей под забором валяющихся, он говорит, блин, вот раньше я таким же идиотом был. Ну, я думаю, что встретишь хорошего человека, задумаешься. И, в общем-то, многие моменты исправляются, тем более, что мысль-то, она материальна, она влияет на все, что ты думаешь, что ты получаешь. А если ты встретил человека, ну, который тебе может помочь, вот о чем говорит Марат, из светлых, то в этом случае многое у тебя может измениться. То есть здесь взаимосвязь. Отработал, повалялся под забором, грубо говоря, тебе это уже не так нравится, уже надоело, чувствуешь, что дело это прошло. В моде у тебя уже не стоит. И встречается человек, пообщались, поговорили, пришло время, ты осознал и пошел дальше. И здесь вот как раз Свослав уточняет. Например, человек торгует спиртным в этой жизни, нарабатывает викарму. Значит, урок, отработка в следующей жизни. Человек будет алкоголиком и будет отрабатывать торговлю спиртным. То есть торговал здесь, а в следующей жизни будет алкашом. Вот такой пример про викарму. Ну, на самом деле, в принципе, может быть и так, а может быть там могут быть более сложные зависимости. Надо просто смотреть на поведение человека. Даже дело не в том, что он спиртным торгует, а дело в том, вот как бы, что он ощущает в этот момент. То есть, ну вот у него страсть к наживе, ему плевать на то, что вот люди спиваются. Или чувство стыда, например. Да, или он вот как-то вот просто обстоятельствами жизни так зажат, что вот, ну вот как бы, да. То есть вот тут вот эти все тонкости, они учитываются при перерождении, и человеку судьба выписывается определенно. Другими словами, если не хочешь в следующей жизни, как папа Карло, непонятно где, в каких рудниках работать, то в этом случае тогда не делай того, что тебе совесть не позволяет. То есть живи в ладу с природой, светочти богов и предков по совести. В общем, все будет хорошо, замечательно. А вот здесь, да, мне понравилось, когда мы обсуждали про алкоголь, а что пить? Он говорит, чай, воду. Он говорит, смотри, там китайцем не стань. Друзья мои, на Руси вообще китайский чай не пили никогда, поэтому китайцами не становились. На Руси пили травяные чаи или то, что сейчас принято звать копорским чаем или иван-чай, поэтому с добавлением разным, поэтому китайцами не становились. Так, идем дальше. А дальше у нас следующее. Максим. А как математика может быть в основе построения общества, если расчеты математические царь-бомбы были сильно занижены? О какой математике идет речь? Это касалось вопроса, какая из направлений идеологии с каким направлением там в науке связана? Дело в том, что математика – это наука очень точная. Если вы хотите, а ведь вот обратите внимание, все же хотят каких-то гарантий. Какие могут быть гарантии в непредсказуемом мире? Никакие. Поэтому гарантии могут быть только в точных вещах. Если кто-то думает, что вот та же судьба человека, она не рассчитана, она рассчитана. Просто там немножко другой уровень. И дело же, опять же, вот смотрите, почему математики не могут описать мир? Да потому что они описывают, не используя божественные алгоритмы, они используют либо там десятичные, либо двоичные, либо ну, вот какие-то еще. Божественный алгоритм – это алгоритм золотого сечения, он вот, как бы, в нашем мире наиболее отражает. Опять же, одной математикой мир невозможно описать. Я поэтому и говорю, что мировоззрение это надо складывать, и науки надо складывать, и выходить надо в систему естествознания. Но если вы что-то планировать хотите, еще раз говорю, если каких-то гарантий хотите, то надо опираться на идеальную модель, а идеальная модель – это математика. Вот, а дальше уже жизнь должна вносить свои поправки. Вот. Хорошо. Так, дальше смотрим. Аркуинон. Еще один вопрос про радун. Дыхание какое во время радун должно быть? Ну, дыхание должно быть любое, но спокойно, размеренное. Если есть возможность дышать низом живота, дышите низом живота. Главное, спокойно, не часто, не пережигайте себя. Угу. Размеренно, спокойно, чтобы человек стал расслабленный. Расслабленный и ловил вот эти вот солнечные ветры. Угу. Дальше следующий вопрос от Аркуинона. Вопрос Марату Денису. При радун следует накапливать солнечную энергию внутри организма? Ну, на самом деле, она и так там накопится, независимо от вашего желания. Другой вопрос, что вы можете или не можете этого почувствовать. Угу. Если у вас уже уровень квалификации хватает для того, чтобы ей управлять, то там можно делать более интересные вещи, но это, наверное, такая специальная тема. И еще не упомянули, продолжает Аркуинон, о взаимодействии с водными процедурами, то есть с водой. То есть, а теперь, товарищи, переходим после зарядки к водным процедурам. Что про водные процедуры после радуна, можно сказать? Ну, на самом деле, если вы взаимодействуете с огнем в том или ином виде, то сразу после этого смывать водой не рекомендуется. То есть даже после радуна, значит, ну, сделайте небольшой перерыв, чтобы успокоились все структуры, хотя бы там полчасика. Вот, и еще такой частый вопрос задают те, кто практикует. Если у вас очень рано солнце восходит, то можно потом, не возбраняется, просто такое сделали, поспать. Если поспать получится, хотя человек вот на полном себя чувствует. Ну, попробуйте поделать, проверите на себе. Угу. Дальше следующий вопрос от Аркуинона. Вопрос в эфир. Что имеется в виду под первой и второй перегонкой сексуальной энергии? Как это сделать практически? Ну, вроде уже все объяснили. Ну, объяснили, да, но на самом деле, конечно, ну, если человек не сталкивался ни разу, ну, сложно это. Ну, тогда просто, так скажем, не берите в голову, просто делайте практику. Вот, я поймите, просто я на самом деле настолько далеко в практику ушел, что я уже вот, это как бы внутреннее понятие касается практикующих людей, и это вот конкретно нужно человеку показать. То есть это не какие-то выдумки, это конкретные действия, просто человек должен дойти до них, и их можно будет показать. И человек их почувствует, поймет, да, вот это как бы, ну так скажем, первый уровень очищения, а вот это второй уровень очищения, они отличаются. Вот, что я могу сказать. Угу. Понятно, в общем, не парься, не в бане, просто делай практики для начала, а потом... Потом, когда они уже срастутся с тобой, будешь жить этим, и все будет хорошо. Дальше, Свослав. Собственные усилия – это те умственные и физические действия, которые делаются в соответствии с инструкциями мудрого человека. Тогда они приносят результат. В противном случае это бессмысленное напряжение. Йога Васиштхи. Это, видимо, такая была цитата. Можно не комментировать, можно дальше идти, если, конечно, нечего сказать. Идем дальше. Андрей, 1988. Можно ли как-то за время своей жизни восстановить ведическую матрицу? Это в смысле, надо уточнить, что? Если было разрушение этой матрицы, на каком уровне? Наркотики или смесь какая-то была, нарушение рита или что-то еще? Здесь бы, Андрей, хорошо тебе уточнить, что имеешь ты в виду? Ну, я, если можно, коротко прокомментирую. Давай, конечно. Значит, дело в том, что ведическая матрица, она в любом случае будет восстанавливаться, если человек идет по пути развития. А, значит, единственное, что вот у других народов, ну, к примеру, там, у желтых, у них могут свои задачи стоять, поэтому они могут не набирать той квалификации, которую мы набираем. А, у них другая квалификация, у красных, вот, допустим, тоже. Вот. А, но в любом случае, если вы... Что такое ведическая матрица, по сути? Это божественные начала, которые вложены, божественные иконы, божественные алгоритмы, которые вложены в вас непосредственно. И вы на них опираетесь, и вы действуете по ним. Вот, разумеется, все это можно восстанавливать практикой, даже просто правильным образом жизни, хотя намного медленнее. Вот в очередной раз ты говоришь, что ведические основы, они свойственны, в общем-то, большинству народов, те, которые существуют так или иначе. Только в ком-то это больше проявлено, в ком-то это меньше, а кто-то без этого вообще жить не может, да? Вот для него это естество само, вот. Начинают ему что-то там вредить, убирать, и он просто уничтожать начинает сам себя или уничтожает что-то в округе. Это говорит о том, что вот, ну, когда мы говорим про ведическую основу мироздания всего, то мы не противопоставляем один народ другому народу. То есть здесь нет никакого шовинизма там, или нацизма, или расизма. Нет, ни в коем случае. Каждый народ, если он здесь присутствует на земле, он для чего-то нужен, и какие-то уроки он должен пройти, душа вот в этих телах этого народа или этого народа. Поэтому никогда славяне, никогда люди с ведическим мировоззрением не противопоставляли себя какому-то другому народу и не искали врагов в другом народе. Но в том случае, если кто-то приходил для того, чтобы унизить, уничтожить или отнять что-то, то в этом случае такое существо получало очень серьезный ответный удар. Вот, в общем-то, простая мировоззренческий подход к этой жизни. Мы никого не трогаем, мы всем рады, но в том случае рады, если вы наши друзья. Если же гадость делается, делаете против ведических основ, то тогда, извините, получите, распишитесь. Так, дальше. Максим, как реагировать на людей, появившихся во время практики при достижении высоких состояний? Нирваны, состояние с эффектом эйфории, причем если эти люди не совсем трезвые. О, интересный вопрос. Ну, я думаю, никак. То есть, если они непосредственно вам начинают мешать, ну, надо, наверное, сменить площадку, на которой занимаетесь. Да, то есть, изначально не надо начинать практиковать в обществе нетрезвых людей, а то неправильно поймут. Так, пришел так в бар, да, пришел в вечерний бар. Да, и сел посередине так, медитировать, практиковать или еще что-то делать. Максим отважный. Да, да, да. Не, ну, на определенных уровнях это все, конечно, можно, потому что все равно становится, они не мешают. Но, так скажем, бить кого-то почему-то, ну, зачем они вам нужны? Он, собственно говоря, пришел, ушел, он гость в вашей жизни, да, пришел и ушел. Вот. И зачем он нужен? Пусть его жизнь научит. Но Максим уточняет, это было в квартире. То есть, видимо, человек занимался, Максим сидит, занимается добрыми делами, никого не трогает. И тут появляется сосед, может быть, родственник какой-то, может быть, родственник кого-то, родственник. Говорит, слушай, ну что ты здесь сидишь, пойдем помаленько, пропустим. Да, и как пьяный к телевизору, давай споем, весь вечер пристает. Вот в этом смысле. Что ну, делать? Ну, понятно, бывает, да. Ну, значит, судьба такая. Я могу сказать, что вот я, допустим, внешнюю свою жизнь я очень серьезно простраивал. Это больших усилий требует и как бы и мудрости, так скажем, да, чтобы не вызывать вот эти волны, которые будут потом через много лет вас опять накрывать чем-то непонятным. То есть нужно здесь и сейчас спокойненько решать эти вопросы. Я серьезно простраивал свою жизнь. У меня там был большой круг знакомых, и когда я начал заниматься, они мне там звонили все время, куда-то звали, у меня соблазны были. Ну, я себе там ставил цель. Вот, и потихонечку, а они же все, ну, все шпили тогда, кто-то больше, кто-то меньше, все употребляли. Ну, я потихонечку вот ставил себе цели, и там, как бы, даже вот в конце концов, ну, вот сидишь там, к примеру, на природе, ну, вот я на природу выезжаю, к примеру, там, что люди, думаете, не пьют? Пьют, конечно, кто-то много пьет, кто-то мало. Ну вот я приду, там, если от них особо не фонит, ну, посижу рядом с ними, послушаю там, чего они, чем дышат, так скажем, да, пообщаюсь. Если фонит, ну, подойду так, посмотрю, фонит, ну, разворачиваюсь, ухожу. Вот, спокойно. Много раз в своей жизни я обращал на такой интересный опыт, когда человек делает какую-то гадость тебе, но ты реагируешь достойно на это, и просто не пытаешься отвечать на его гадость вот так вот, что дергаться, но неосмысленно отвечать, имеется в виду. Не так, когда он уже с ножом к тебе горлу подходит, а просто вот дергается на тебя, то это является одним из уроков, который необходимо пройти. И вот если ты живешь по совести, то в этом случае даже не воздействие на человека, отпуская эту ситуацию, вот в большинстве случаев, практически во всех случаях, случается такое, что этот человек получает какой-то ответный ход, но не от тебя, ответный удар уже не от тебя, а вот просто по жизни. И многие удивляются, ну как же так, он тебе там вот делал столько гадостей, а ты просто-напросто как-то так вот ушел от этого всего, а человек все равно получил свое, причем намного сильнее, нежели чем ты мог бы оказать. И я просто отвечаю, я знал, что если мне необходимо пройти этот урок на выдержку, например, или на силу там, воли, или на что-то еще, я его прохожу, но в этом случае тот, который дергается на меня незаслуженно по отношению ко мне, то в этом случае есть намного высшие судьи, там, не знаю, какие-то субстанции, которые поставят его на место. Но были случаи, когда приходилось и руками воздействовать. То есть здесь зависит от того, и ногами даже, если все зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Если вы чувствуете, что необходимо наказать зло, это, как по ведам сказано, зло безнаказанно не должно оставаться, потому что оно множество, то в этом случае вы должны его остановить. Но ведь наказания зла тоже бывают разные. Где-то надо просто рог обломать, где-то надо чуть-чуть к земле прижать, где-то надо что-то объяснить. А где-то просто-напросто надо в сторонку отойти, чтобы он с размаха в стенку ударился. Ну, такое тоже бывает. Вот поэтому ведическая культура, это не говорит о том, что вы должны сразу доставать шашку, рубить всех подряд. Или наоборот, что вы должны сидеть, на вас будут поливать, там кидаться, а вы должны в нирване находиться и ни на что не обращать внимания. Ведическая культура основана на понимании этого мира. А понимание, оно разное в каждой ситуации. И вот слово «нирвана» я произнес, а здесь же был у нас вопрос как раз от Сваслава. А что такое нирвана? Давай я вот прокомментирую то, что ты предложил. Давай, комментируй, конечно. Значит, что хотел сказать, что вот если вы попадаете в ситуацию в какую-то на улице, ну, там, я не знаю, в магазине на вас кто-то кричит, или там вам кто-то на ногу наступил, или там еще что-то, ну, вот какая-то неприятность, да, следите за качеством своим. То есть, что я имею в виду? Следите, чтобы ваша энергия не понизила частоту в момент вот этой беседы. Это вообще сложно, когда вас там тревожат, вот, достают, мешают, а вы следите за своим качеством. Это вообще сложно, но это вот основа. Почему это? Основа не наработки кармических узлов. Почему? Потому что в момент, когда ваше качество падает ниже той планки, которая вам отведена в этом воплощении, у каждого свой уровень. Вот. Как только, значит, качество упало ниже той планки, которая вам отведена, из вас выделяется энергия, которую я называю мусорной. Я вот еще раз говорю, ну, это мой термин, да, мое название. Вот. Я просто это напрямую вижу. Вот. Я называю, ну, оно неприятного качества энергии выделяется. И это все записывается, соответственно, вот, по-славянски это доля не доля, да, вот они сидят и пишут все это. Вот, то есть ничего лишнего не приписывается, но как бы записывается, что человек не прошел этот урок, либо прошел не очень грамотно. Вот, это значит первый момент. Второй момент по поводу противостояний. Я вам могу сказать, что, ну, я вот живу в большом городе, пользуюсь общественным транспортом, интересное наблюдение сделал. Вот мне нужно пройти, допустим, в метро иду, мне нужно пройти там к дверям, а навстречу идет толпа. А вот если я иду и держу перед собой такой энергетический клин, который сшибает людей, то люди начинают на меня натыкаться, вот столкновения различные, конфликты могут возникнуть. Чем жестче держишь, тем... А если уходишь в нейтральность, то есть я беру и убираю энергетику, меня как будто нет. То есть я, вот, на тонком плане я исчезаю. И тогда люди меня обходят. Понимаете, вот я иду навстречу толпе, представляете, обходят, и нет конфликтов. Ну, самое большее, может, кто-то случайно зацепит. Ну, опять же, никаких конфликтов не возникает. Хотя я иду поперек толпы, представляете? Ну, вот такой эффект. Просто исчезаешь на тонком плане, раз, и тебя нет. И все, как бы, и нет агрессии ответной. Ну да, ответ, ты же не посылаешь ничего. А в ответ, естественно, не может, в никуда тоже ничего посылать никто не будет. Хорошо, а этот... Денис еще про нирвану, значит, напомнил, надо сказать. Давай, Денис, давай. Он напомнил тебе, понял, давай, про нирвану. Угу. Значит, ну, нирвана, собственно говоря, это некое состояние, где достигаются энергии, начиная с пятого уровня. То есть это энергия божественной любви. В этих энергиях человек растворяется, и, ну, очень приятно, вот прям состояние очень приятное. Может быть, выше. Там еще есть какое-то второе название, как они еще называют? Самадхи еще. Самадхи, да. Вот, как бы вот, это все связано с божественной энергетикой. Вы когда попадаете вот в эти высокие частоты энергетические, ну, я вам честно скажу, настолько приятно, настолько хорошо, что, ну, в этом мире такого не встретите. Ну, вы можете какие-то отголоски каких-то приятных чувств, состояний, там, ну, допустим, я не знаю, там, вот, какую-то красоту увидели, которая потрясла вас до глубины души. Вот это вот что-то напоминает, близкое что-то к этому, но не дотягивает. Все-таки там и все объемлюще, и глубже это все, и чище, и, ну, такие переживания могут быть. Вот. Значит, и самое главное, когда вот попадаете в эти состояния, вы должны продолжать работать. Ну, поначалу, обычно, когда квалификации не хватает, человек просто растворяется и наслаждается. И в этом есть опасность. Можно в этих мирах застрять и не пройти выше. Вот. Надо работать дальше над собой. Ну, а над чем работать, это уже ну, как бы конкретно нужно. Встречаться без. Ну, вообще слово нирвана, это, в общем-то, просто переводится, это цельность, нирваной. Когда у тебя есть цельность во всех телах, во всех энергиях, когда это все перетекает из одного в другого, они друг друга дополняют, вот это и есть нирвана. А когда это достигается, то в этом это и есть высшая точка блаженства, состояние такое, что, в общем-то, ну, все понятно, все хорошо, и ничего больше не надо. Но другое дело, как бы не засидеться в этом деле, потому что некоторые стремятся к этому ощущению, вот что-то подобное достигают, и потом плюют на всю жизнь, и как-то больше их ничего в этой жизни не интересует. Но у каждого свой путь. Здесь уточнение есть по поводу времени. Вот Михаил здесь задал вопрос, какое лучше время для проведения этих практик? Или есть зависимость от времени? Ну, в принципе, конечно, если с утра есть возможность позаниматься, то лучше с утра. В 5 утра, в 7 утра, зависит от времени года, зависит от погоды, которая стоит, от вашего состояния. Но бывает, что у человека состояние, допустим, неподходящее, да? Или там, ну, или вот еще скажу, вечером на самом деле легче заниматься. С утра тяжелее, но качества разные нарабатываются, утренние и вечерние. Вот. Можно, допустим, годик-другой позаниматься, например, вечерами, да, а потом перейти на утренние занятия. То есть, если вы целеустремленно занимаетесь, то, собственно, вы должны свое развитие, свое взращивание рассматривать как, ну, вот, это задача на жизнь. И в этом смысле нет ничего страшного, если вы там начнете вечером, когда полегче заниматься, поймаете это все, прочувствуете, а потом усилите это утренними занятиями. Вот. И потом вы просто будете уже, ну вот когда достигнете совсем уже какого-то уровня такого хорошего, у вас уже просто автоматически будет включаться, вы будете чувствовать. Раз поймали состояние, поработали в любое вообще время, хоть ночью, хоть днем, хоть там утром, хоть вечером, ну вообще само будет работать. Угу. Ну что ж, давайте с вопросами мы закончим и будем переходить уже к заключительной части нашей передачи. В заключительной части у нас, как правило, мы подводим итог передачи и желаем что-либо своим радиослушателям. Итог имеется в виду, может быть, что-то надо уточнить буквально там одной-двумя фразами. Ну, хотелось бы все-таки всем напомнить, что у нас путь развития, путь построения бессмертной основы, он очень долгий, очень сложный, но начинать надо с простых вещей. То есть попробуйте начать любыми практиками строить внутреннюю опору, значит, формировать ось, то есть это вот, и разбираться хотя бы, значит, с четырьмя нижними телами, вот, перед тем, как перейдете к более каким-то сложным вещам. Вот. Не обязательно в наших практиках, в любых практиках начните с этого. Ну, я думаю, что в следующем эфире я расскажу, как строится энергетический каркас. Вот. Ну, вот как бы это по сути вот начало построения бессмертной основы. Потому что ну, энергетический каркас, он относится уже к астральному телу, и можно его качество, его частоту вибрации можно поднимать, и, собственно говоря, это основа, которая... вокруг которого строится вот то, что называется трансформа, да, трансформационное тело. Да, ну, когда человек преобразует четыре нижних тела, и они вспыхивают светом или огнем. Там, вот. Вот, ну, в следующем эфире, я думаю, расскажу. Угу. Я предлагаю всем нашим радиослушателям на заметочку взять и каким-то образом прореагировать на это. То есть, если... вы видите, что у нас складываются уже какие-то постоянные рубрики, ну, к примеру, вот Арират рассказывает о здоровье, причем о здоровье не просто там, из книжек, а то, что он сам уже проходил, то, что он сам делал на практике и то, что помогает людям. Марат и Денис рассказывают о своих практиках, которые тоже многим уже помогли. Вот, Елена Валерьевна Белинская рассказывает тоже о своих практиках. И вот эти вот люди у нас эпизодически с какой-то постоянностью появляются в эфирах. Поэтому я предлагаю всем нашим радиослушателям присылать через форму обратной связи вопросы для следующих эфиров. Например, интересует вас по психологии рода, да, то вот Елене Валерьевне Белинской присылайте вопросы. Интересует там по здоровью, Арираду, пожалуйста. Интересует по практикам о том, как достичь чего-то в жизни, вот о чем мы сегодня говорили, то вот Марату и Денису. Прямо так пишите. Вопрос к Марату и Денису. Вот хотелось бы услышать об этом, об этом, об этом. Вопрос к Елене Валерьевне. Вот об этом, вопрос к Арираду. Вот об этом вот, и так далее. И из этого будут складываться уже следующие программы, которые будут не просто так, что они сидят, эти ведущие, и придумывают, ну, о чем бы сейчас рассказать. Они уже будут отталкиваться от ваших пожеланий и будут строить программы, основанные на ваших предложениях. Ну что ж, давайте прощаться с нашими радиослушателями. Ну все, всем всего доброго. Да, я думаю, что если вы будете заниматься, то вы чего-то достигнете, как скажем. В общем, занимайтесь. Не сидите без дела, а сидите в практиках. Занимайтесь практиками. Ну что, желаю вам всего самого доброго. Подвожу итог сегодняшней передачи. На мой взгляд, передача получилась у нас довольно насыщенная и с практической точки зрения полезная. Напомню, что 23 сентября на календарике 2015 года среда, второй день божественного начала, 7524 лета, осемица. Прощаемся с вами. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Костры горят далекие, луна в реке купается, а парень с милой прощается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается. Глаза у парня ясные, как угольки горящие. Быть может, не прекрасно, расставание, он всей душой старается, словечко ищет нежное, сидит сердечный, мается. Девчата голосистые пропели все Рождение Руси.